Глава 4. О камнях и не только о них. Он всегда просыпался чутко, а уж в последнее время открыл глаза. Небо за высоким окном было уже синеватым, рассветным. Канила стояла у постели, смотрела на него ласково и печально. Увидев, что он проснулся, бледно улыбнулась, наклонилась, приложила палец к его губам и сказала тихо: «Это был первый и единственный раз. И мы никогда больше об этом не вспомним, правда?» «Слово короля», — сказал Сварог. «Спасибо, Кани. Слов не могу подобрать, и не нужно», — сказала она, полное впечатление заботливо. «Я бы для вас что угодно сделала. К чему тут слова?» И улыбнулась чуточку веселее. Но вот бабушка была права. «Вы ни капельки не похожи на себя вчерашнего. Совершенно такой, как всегда. Я пойду. Пожалуй, скоро начинается рабочий день, а мне еще снять с компьютеров то, что вчера обговаривали». «Действительно», — сказал Сварог, — «как бы не увидел кто». Канила улыбнулась. «Мы же одни во всем здании. И моя комната как раз напротив». «Ай да комендант! Служака с непроницаемой рожей», — подумал Сварог. «Поди угадай, что творилось у него в голове, когда он отвел ему номер как раз напротив комнаты Канилы. Но всегда было впечатление, что он умнее, чем старается показать. Да ладно, что бы он там себе не решил, молчать будет как рыба. Верный человек и жизнь понимает так, как ее кое в чем понимают только военные». Хотелось сказать что-то нежное и теплое, но он не находил слов. Канила произнесла просто: «До встречи на службе, командир». Грациозно повернулась и пошла к двери. Сварог смотрел ей вслед, и такова уж мужская натура, что он не чувствовал ни раскаяния, ни стыда, только легкую грусть от того, что это никогда не повторится. А оно ведь никогда не повторится. Канила свое слово держит железно. Да и сам он не стал бы пытаться ни за что. Когда за Канилой защелкнулся замок, он посмотрел на часы. Времени было достаточно и выпить кофе, и быстренько пройтись по зданию, вдруг есть что-то новое. Их канцлеру он успевал распрекрасно. Извлек из воздуха большую кружку кофе, глиняную, пузатую. Сейчас не до гурманства, а кофе он давно уже настроил именно такой, какой любил, в меру крепкий, не особенно горячий, без сахара. Подумав, поставил ее на столик и прошлепал босыми ногами к высокому зеркалу, по пути движением пальца включив свет. Присмотрелся к себе. Все так и есть. Ничего похожего на понурого типа с потухшим взглядом, плетущегося вчера по коридору научного здания. Такой, как всегда. Ну, разве что в глубине глаз затаилось что-то. Отсветы тоски и грусти. Что поделать? Есть вещи, с которыми и дриада не в состоянии справиться. Но вот жечь душу перестало, как жгло все прошлые дни. Теперь работать и работать. Лучшего лекарства не придумано. Когда он вышел на крыльцо, собранный и деловой начальник 9-го стола, готовый яростно работать с самыми головоломными загадками, уже совсем рассвело. «Они в первую очередь мне не простили бы, превратись я в медузу», — подумал Сварог. «Все они успели проникнуться тем самым цинизмом войны, что людям, в жизни не попадавшим в жестокие переделки, не знаком и способен иных прекраснодушных мечтателей ужаснуть». Он задержался на крыльце, на посадочную площадку как раз опустился синий серебром «Брагант Томми», а там и она вышла, направилась к зданию упругим шагом человека, знающего, что у него впереди масса серьезных дел, в мундире, на лбу белая повязка. Ну, здесь такого в заводе нет, это чисто таларский военный обычай. Так носят неделю траур по погибшим друзьям. Откуда она о нем узнала? Ах да, она же знакома с Горжаком. Он не то чтобы избегал девушку в эти дни, просто старался без лишней необходимости с ней не встречаться. Как не вдалбливал себе, что все это глупость и самовнушение, Не мог отделаться от мысли, что Томми смотрит ему вслед и думает, почему ты вернулся, а он остался там. Это не здесь родилось. Еще в прошлой жизни он не раз испытывал нечто подобное, когда возвращался из горячих мест, а другие оставались там навсегда. И не он один, ох, не один. Хорошо еще с ним никогда не бывало того, что порой случалось с другими. Когда вдова, себя не помня, в горестной истерике выкрикивает в лицо, «Почему ты вернулся, а он нет?» И не объяснить ей, что так уж легли пуля, или осколок, или прилетел нож. Ладно, не будем больше об этом, работать пора. Он вошел в приемную. Там все было как обычно, бдительно прохаживалась парочка часовых. Двое дежурных сидели за пультами в углу за своим столом. Тоже уставленным парой-тройкой электронных устройств расположился комендант. А справа протянулся рядок кресел для посетителей, которых по тем или иным причинам не следовало до выяснения пускать дальше приемной. Кресел имелось дюжина, все пусты, кроме одного. В нем сидел герцог Орк, без меча, со шляпой на коленях, вскочивший при виде сварога, вот чудо, прям-таки радостно. Комендант прилежно доложил. Господин герцог прилетел час назад и, узнав, что вы здесь, попросился к вам на прием. «Это еще как прикажете понимать? Ни свет, ни заря, собственно, когда рабочий день еще не начался. Однако, если вспомнить, что этот субъект ничего не делает зря...» «У меня к вам дело, не терпящее отлагательств, лорд Сварог», — сказал орк с крайне примечательным выражением лица. «Там смешались и стремление сохранить гордое достоинство, и явное нетерпение, и словно бы, вот чудо, тень некоего искательства, а может, робости, ни то, ни другое чувство орку как-то не свойственно. Что-то серьезное должно было стрястись, чтобы у него стал такой взгляд». Сварог глянул на часы. К канцлеру он успевал вполне, времени было с запасом. «Ну что же, пойдемте, герцог», — сказал он, делая приглашающий жест в сторону парадной лестницы. Краем глаза заметил, что комендант, не сводивший с них бдительного взгляда, опустил руку на клавиатуру одного из своих пультов. Усмехнулся про себя. Насколько он знал коменданта, едва орк окажется в его кабинете, возле кабинета Сварога непременно окажется пара-тройка терминаторов из здешнего спецназа. Но когда имеешь дело с орком, лучше пересолить, чем недосолить. Как он и думал, секретарь в его личной приемной оказался на месте. Нет, ну когда он спит и где живет? Лицо свежее, полное энергии и готовности исполнить любой приказ. Здесь же сидела и Канила в мундире, аккуратно причесанная, с невозмутимейшим лицом, словно ничего и не было. Женщины это отлично умеют. Она проворно встала и подала Сварогу плоскую синюю коробочку, в которых обычно хранились здешние флешки-спички. Сказала насквозь служебным тоном, «Здесь все материалы, что вы просили, командир». «Спасибо», — сказал Сварог. «Можете идти, штаб-сержант». Она четко повернулась через левое плечо и вышла, успев все же бросить быстрый и любопытный взгляд на нежданного гостя. «Проходите, герцог», — сказал Сварог, — «садитесь». «Келимоса хотите, настоящего?» «Не откажусь». Направляясь к шкафчику, Сварог мимолетно бросил взгляд на маленький экранчик, установленный так, что любому посетителю он был не виден. Там светилась надпись «При посетителе нет ни оружия, ни работающих электронных устройств». Это, конечно, комендант, пока орк торчал внизу, постарался посмотреть, что у него за душой. Сварог свою чарочку лишь пригубил из вежливости, время чересчур уж раннее, а вот орк осушил до дна и смотрел с таким выражением, словно не прочь был тут же отправить следом вторую. Определенно он волновался. Сварог, ну что тут скромничать, налил ему вторую, столь же молниеносно повторившую судьбу первой. Кивнув на дверь, орк сказал с чуточку вымученной улыбочкой, «Поразительно, как вы ухитрились так быстро вымуштровать этих юных шалопаев?» «Опыт», — сказал Сварог сухо. «Еще? Если вас не затруднит». «Да что с ним такое? На себя не похож». С третьей Орк разделался столь же моментально, на миг прикрыл глаза, чуть откинув голову. «Пожалуй, хватит. Спасибо. Разговор нужно вести на трезвую голову». «С чем пожаловали в такую рань?» — спросил Сварог. «Не то чтобы сухо, но тоном насквозь деловым». Орк на секунду отвел взгляд. «Хотелось бы поговорить по душам». «Почему бы и нет?» — сказал Сварог. «Положительно, игра приобретала интерес. Клюш по душам. Уж извините за вульгарное любопытство, но чертовски хотелось бы знать, почему вы себя повели на Сигуре именно так, до первой крови, учитывая, что несколько лет назад вы как-то подробно расписали, насколько тепло ко мне относитесь. У вас ведь был шанс. Честно признаться, я не знаю, кто из нас лучше в бою на мечах. Убить вы меня, может, и не убили бы, но серьезно поранить могли, что вас автоматически делало королем Сигура и Дике». Вот теперь орк улыбнулся давно знакомой улыбкой, хищной, умной. «Верите вы или нет, лорд Сварог», — сказал он. «Но сейчас я об этих словах сожалею. Мы оба тогда были гораздо моложе. Можно сказать, в нас бурлила юность. С тех пор многое изменилось. Очень уж высоко вы взлетели, чтобы всерьез пытаться притворять в жизнь юношеские угрозы. Здесь нет ничего от трусости, не подумайте. Просто-напросто я за эти годы научился, ну, как бы это назвать, разумной предусмотрительности. Если человек откажется выходить на каталаунского тигра с одним дамским кинжальщиком, никто ведь не посчитает его трусом, верно?» «Безусловно», — сказал Сварог. «Ну вот, вы понимаете». «Интересно, врет или нет?» — подумал Сварог. «Быть может, и нет. Умен он был всегда. Я ему сейчас попросту не по зубам, должен понимать». «Так вот», — сказал орк, — «даже если б я вас не убил, а просто серьезно ранил, нет никаких сомнений, сигурским королем мне удалось бы пробыть в лучшем случае неделю. Непременно всадил бы кинжал в спину кто-нибудь из ваших головорезов. Вы собрали, должен признать, отличную команду. Иногда даже завидно. Если б я знал с самого начала, что и вы будете участвовать, не полез бы в это дело. Вас удовлетворяет такое объяснение?» «Полностью», — сказал Сварог. «Но что же за дело, заставившее вас нагрянуть ни свет ни заря?» Словно не слыша, орк задумчиво продолжал. «Конечно, те юношеские угрозы были сущей мелодрамой из комедии масок. Но все равно отношение к вам не изменилось. Как-то так получилось, что мне не осталось достойного места на Таларе. Куда ни посмотри, всюду ваши короны и флаги». У него вырвалось с неподдельным надрывом. «Черт побери, ну как это вам удалось?» Возможно, ему просто хотелось выговориться. Сварог серьезно сказал. «Возможно, все дело в том, что меня почти каждый раз приглашали. Сами. И кое-что я сделал, дававшее основания для таких приглашений. Надеюсь, вы не усматриваете в этом похвальбы?» «Не усматриваю», — сказал орк. «Простая констатация факта. Я понимаю. И все равно, какая разница? Главное, теперь мне нечего делать на Таларе. А здесь, за облаками, я дохну от скуки. Это место не для меня». «Отправляйтесь на Сильвану», — усмехнулся Сварог. «Вот уж где непаханное полюшко для ваших интриг и каверс. Меня там в ближайшую пару сотен лет уж точно не будет». «Кто вас знает?» Сварог демонстративно посмотрел на часы. «У меня не так уж много времени. Мне вскоре лететь к канцлеру, а он любит пунктуальность. Так что давайте оставим эту лирику для более подходящего случая. Как я понял, вы пришли с каким-то серьезным делом к начальнику серьезной конторы. Не будете ли так любезны?» Орк натянуто улыбнулся. «Сложилась странная ситуация, лорд Сварог. Прям-таки парадоксальная. Я вас ненавижу, но, поразмыслив, почему-то именно к вам решил обратиться за помощью». «За помощью?» — небрежно повторил Сварог. «В жизни не помню, чтобы вы искали у кого-то помощи». «А теперь вот пришлось», — сказал орк без улыбки. «Дело в следующем. При весьма загадочных обстоятельствах ко мне в руки попал весьма загадочный предмет. Вот». Он сунул руку в карман камзола и выложил на стол классический черный камень-компьютер тех же размеров, что у Патриция, идеально отполированный, овальный, с выступавшим на одной стороне круглым бортиком с продолговатой луночкой внизу. Сварог знал, что сохраняет на лице совершеннейшую невозмутимость. Как-никак, он давно уже не был королем-первогодком, научился владеть лицом и в нелегких словесных поединках с земными дипломатами, иным из которых пальца в рот не клади, и в беседах с канцлером, и на допросах присутствовал не единожды, так что опыт имелся. Орку совершенно ни к чему знать одну из тяжелых государственных тайн, что он со своим компьютером далеко не первый. Поэтому он поднял брови и постарался прибавить в голосе самого естественного удивления. «И что это за булыжник?» «Это и есть ваше серьезное дело?» «Ручаться можно, орк купился». Он воскликнул, словно бы даже с негодованием, «Это не булыжник, это компьютер!» «Это?» — показал Сварог пальцем с оттенком легкой брезгливости. «Представьте себе!» — прямо-таки огрызнулся орк. «Оказывается, бывают и такие. В жизни не видел». «Вы еще столько в этой жизни не видели. Говорю вам, это самый настоящий компьютер». «Вообще-то всякое бывает», — примирительно сказал Сварог. «Иногда для спецопераций компьютерам придают самый необычный вид. Можно посмотреть?» Он повертел камень в руках, так, словно видел его впервые. «Интересное исполнение. Ни за что не подумаешь. Покажите, как он включается». «У вас не получится», — сказал орк. «Так уж сложилось, что включать его и работать на нем могу только я». «Интересно», — сказал Сварог с таким видом, словно впервые слышал о таких вещах. «Герцог, простите великодушно, но здесь явно присутствует логическая неувязка. Компьютер вам достался при весьма загадочных обстоятельствах, но управляться с ним можете только вы». «Так уж сложилось. Это отдельный разговор и долгий». «Ладно, отложим на потом», — сказал Сварог. «Время поджимает. Покажите тогда, что там есть. Ну, там ведь наверняка что-то есть, и вы пришли показать его, а не сам компьютер». «Извольте, только должен предупредить сразу. Сам я туда ничего не вводил. Все, что там есть, уже там было. Показывайте». Повторилось то, что Сварог уже наблюдал у Патриция Кадората. Орк положил подушечку большого пальца в луночку, зажмурился, пошевелил губами. Сварог обошел стол и встал за плечом орка. На темной поверхности стола, меж его краешком и компьютером, появилась клавиатура из неяркого синего света. Над компьютером засветилась тусклая синяя полоска прямоугольного экрана. Орк коснулся нескольких клавиш. Экран залило синим светом. Ярче рамки загорелись черные буквы, стандартный компьютерный алфавит, принятый повсеместно, крупными буквами «Императрица», вариант первый. Потом появилось изображение коридора. Сварог его узнал по люстрам, малахитовым медальонам на стенах, высоким вазам в полукруглых проемах. Келлинир, коридор за бриллиантовыми пикинерами, ведущий в личные покои Яны. Потом показалась она сама в знакомом Сварогу бежевом платье, шла как бы на камеру в сопровождении незнакомого сановника, судя по роскоши одежды, то ли видеозапись, то ли отличная компьютерная графика. Сановник, как и полагалось, предупредительно держался в шаге за ее левым плечом. Лицо у нее было спокойное, безмятежное, и вдруг что-то произошло. Яна сбилась с шага, словно споткнулась, на безукоризненно ровном полу, устланном мягким ковром, приостановилась. Лицо стало удивленным, застывшим, и она стала падать, подламываясь в коленках, заваливаясь на правый бок. Сановник не дал ей упасть, подхватил за талию левой рукой, в правой у него был кинжал с широким лезвием, осторожно опустил на ковер. Она не шевелилась, смотрела в потолок застывшим взглядом. Наклонившись над ней и, видимо, убедившись в том, что все кончено, сановник бросил рядом окровавленный кинжал, быстрым шагом направился прочь, свернул направо в первый же боковой коридор, исчез из глаз. Картинка оставалась неподвижной. Яна, уставившаяся в потолок безжизненным взглядом, ни единой живой души в коридоре, у Сварога захолонуло сердце. До того натурально все выглядело, настоящая документальная съемка. Орк нажал клавишу, и картинка исчезла. Экран вновь стал синим. «Что это такое?» — спросил Сварог в полной растерянности. «Смоделированное покушение на императрицу», — кривя губы, сказал орк. «Там есть еще несколько вариантов. И не на нее одну, еще на нескольких человек, на вас в том числе. А еще оба принца и канцлер». «Господи ты, боже мой!» — подумал Сварог. «Ну, за Яну не стоит особенно беспокоиться. У барона Абданка каждый человек проверен на 100 кругов. Канцлер с некоторых пор держит в своей резиденции серьезную охрану и без нее не летает. А вот у обоих принцев охраны нет вообще. Канцелярию земных дел охраняют 4 чисто декоративных раззолоченных гвардейцев, предназначенных исключительно для того, чтобы производить должное впечатление на земных монархов. У Илвара в его каталаунском замке нет ни единого охранника. По каталауну он болтается в сопровождении одного единственного камердинера, не обученного военному делу». «Ну и что все это должно означать?» — спросил он тихо, недобро, нависая над герцогом, так и державшим пальцы на светящихся квадратиках клавиатуры. «Представления не имею», — ответил орк, чуть побледнев. «Слово чести. Я сам сюда ничего не вводил. Каким его получил, таким и привез. Лорд Сварог, не стоит паниковать. У вас еще есть время. Она сказала, что пройдет не меньше месяца, прежде чем эти планы начнут притворяться в жизнь, а то и побольше». «Я и не думаю паниковать», — сухо сказал Сварог. «Я просто думаю, как мне лучше всего выполнять свои служебные обязанности. Значит, есть еще какая-то загадочная она?» «Вот именно. Она пришла сама. Я ни о чем подобном не просил, мне бы и в голову не пришло. Понятия не имею, почему они обратились именно ко мне». Сварог покривил губы. «Вероятно, от того, что всем известен ваш высокоморальный облик и безукоризненная репутация. А ладно, некогда болтать. Ваш Браган здесь? Где же ему еще быть? Выключайте эту штуку. Сейчас полетите со мной к канцлеру, там мы все это вместе посмотрим, все и расскажете. Не вздумайте перечить, арестую, власти хватит». Но орк, сразу видно, перечить и не думал. Сварог впервые видел его таким, прямо-таки в совершеннейшей растрепанности чувств. Тогда в Гароте он и то держался гораздо хладнокровнее. А впрочем, компьютер, да еще невиданного облика, врученный при каких-то загадочных обстоятельствах, с таким содержимым, и человека вроде орка способен всерьез напугать, в особенности, если сам он не собирался ни во что подобное впутываться. «Да, когда вам его дали?» — спросил Сварог, подхватывая портфель с тарелочками и всеми привезенными из Сигура бумагами. «Вчера поздно вечером, чуть ли не в полночь». «Ладно, пошли», — сказал Сварог. «Идите в свой Брагант, я на минутку задержусь». Когда орк вышел из приемной, Сварог повернулся к секретарю и сказал, стараясь, чтобы в голосе не прозвучало ни тени растерянности или уж тем более паники: «Девятому столу белая тревога. Сколько у нас солдат в Маноре?» 32. 6 отправите в канцелярию земных дел. Пусть возьмут под охрану приемную его императорского высочества». Он понизил голос. «Возможно, покушение на обоих принцев. Так что при любой угрозе пусть оружие пускают в ход без церемоний. Все понятно?» «Так точно, господин директор», — приняв некое подобие стойки, смирно ответил секретарь. «Человек изначально штатский, но, как и все прочие, не обойденный вниманием коменданта и потому усвоивший кое-какие азы. Но вот принц Элвар...» «Да уж», — с чувством сказал Сварог, — «выясните, где он сейчас. Если у себя в Маноре или у кого-то в гостях здесь, за облаками, достаточно будет 6 человек. Если в Каталауне, пошлите на поиски 20 человек на 10 брагантов. Если у принцев возникнут вопросы, у первого они наверняка возникнут, у Диамерса Нерила, пусть старшей группы ссылается на мой приказ и высшую государственную необходимость и твердит, что сам представления не имеет, в чем тут дело, и, кстати, ничуть не покривит душой. В общем, обеспечить защиту от любого возможного покушения. Выполняйте». Резко развернулся и сбежал по ступенькам. С собой он охрану брать не стал. Брагант у него был боевой, весьма даже неплохо вооруженный. А орк вряд ли пустится в бега. Он, никаких сомнений, хоть и не сказал об этом прямо, кинулся сюда спасаться от неожиданных сложностей жизни. Два браганта рванулись, как пущенные в небо стрелы. «Ну вот и доигрались», — подумал Сварог. «Началось вроде бы с пустяков, если считать пустяками помощь пирату в отлавливании самых жирных купцов, давным-давно убитому бандиту в планировании безупречных по исполнению операций, а Патрицию Кадерату в воровстве информации из канцелярии земных дел, позволяющей зашибать неплохую денежку. А кончилось вовсе уж серьезно. Орк сказал «она». Интересно, что за персона? И под какой личиной на сей раз выступает загадочный противник? Одно уже сейчас можно сказать со всей уверенностью. Против них играет разумная сила. Уж в этом-то никаких сомнений». Герцог Орк трудился старательно и прилежно, стахан и без хренов, исправно выполнял просьбы зрителей, чаще всего канцлера, останавливал изображение стоп-кадром, возвращал назад, выводил на весь экран лицо очередного убийцы. Канцлер, Сварог и профессор Марлок сидели за его спиной. Четвертый, неприметный человек средних лет, несомненно, один из особистов канцлера, снимал все происходящее на экране крохотной видеокамерой. Ну, понятно, все придется просмотреть еще не раз. А как скачать информацию с этого компьютера, никто понятия не имел. Орк в том числе. Второй вариант, то есть второе покушение на императрицу. Снова пустой коридор Келы Нира, только другой. Ни единой живой души, если не считать неподвижно стоявшего у колонны бриллиантового пикинера. Когда показалась Яна, он остался стоять статуей, как дворцовому часовому и положено, а когда Яна его миновала, выхватил из-под щедро расшитого бриллиантами парадного мундира небольшой черный бластер и выстрелил ей в спину. Еще когда она падала, ничком отшвырнул свое табельное оружие, нечто вроде гуфы с несколькими сверкающими трубочками по обе стороны вычурного лезвия, и резво припустил прочь по коридору, тут же исчезнув из кадра. Так уж сложилось, что только после самоубийства Гаудина Сварог узнал кое-что о степени опасности для ларов лучевого оружия. Прежде как-то речь не заходила, повода не было. Лучевое оружие бывает двух видов. Пунктирное, то есть стреляющее отдельными импульсами, для лара не опаснее щекотки, а вот бьющее непрерывным лучом на манер гиперполоида — стопроцентная смерть. Те же правила, что касается копья, топора, ножа. Луч точно так же является продолжением руки. Сварог никого ни о чем не спрашивал, но давно и крепко подозревал. В давние времена, когда магическая система защиты ларов только-только формировалась, кто-то из тогдашних владык с умыслом установил именно такие правила, чтобы его подданные не были очень уж неуязвимы. Благоразумный, право, был человек. Любой король вам скажет, что подданные, та еще публика, способная устроить и мятеж, и переворот, и цареубийство, так что весьма неосмотрительно было бы в данном случае делать их полностью неуязвимыми от оружия посерьезнее меча или копья. Один серьезный промах этот неведомый умник допустил. Сварог на его месте сделал бы себя и свое семейство как раз неуязвимым полностью, даже для ножей с алебардами. Благоразумный человек просто обязан был об этом подумать. Ну, возможно, вступили в игру те самые примечания мелким шрифтом. Нашлись некие непреложные законы, делавшие полную неуязвимость невозможной. Возможно, по тем же причинам не появились и какие-нибудь магические кольчуги, некое силовое поле, делающее человека неуязвимым для любого абсолютно оружия, от луча бластера до примитивного удара поленом по голове. За несколько тысяч лет кто-то да должен был о таком подумать, но никаких магических кольчуг так и не появилось. Есть, правда, комбинезоны с капюшонами, выполняющие как раз эти функции. Но какой король, даже проведав, что ему грозит покушение, стал бы в нем расхаживать по дворцу круглые сутки? Что интересно, земная магия тоже не знает никаких магических кольчуг. Только заклинания, касающиеся, так сказать, частностей, отводящие, когда стрелы, когда пули, хранящие то от топора, то от ножа, то от меча, но никогда от всех видов холодника сразу. Примерно так обстоит с ним самим. На земле носят под одеждой великолепную талатскую кольчугу тройного плетения, снимая ее только в спальне. Но голова-то остается беззащитной, и по ней в любой момент можно приложить чем угодно, хоть кочергой. Третье покушение, Сварог невольно скрипнул зубами, произошло в Латеранском дворце. Яна, для Латераны баронесса Вильмер, спокойно спускалась по ажурной лестнице. Поднимавшийся навстречу ливрейный лакей почтительно поклонился. Ну, каждая собака во дворце знает, в каком качестве состоит при его величестве баронесса. А поравнявшись с Яной, молниеносно выхватил кинжал и ударил ее в сердце. Нелепо распластавшаяся на ступеньках фигурка в знакомом палевом платье, расползающееся пятно крови, казавшееся черным на черном чугуне. Сварог надеялся, что на этом и кончится. Напрасно. Вспыхнула надпись «Императрица, четвертый вариант». На сей раз лесная чащоба, определенно Каталаун, поляна, густо заросшая алыми гроздьями вдовьих слез и золотистыми шарообразными скоплениями мелких цветочков осиндаля, и те, и другие цветы на Таларе растут только в Каталауне. Вокруг поляны типично каталаунский лес. Сосны со свисающими с веток пучками горной омелы, заросли раскидистых папоротников. Почти посередине поляны уткнулся клыкастой мордой в густую траву здоровенный сикач, утыканный стрелами. И обитатели земли, и лары до сих пор ради остроты ощущений предпочитают огнестрельное оружие на охоте не использовать, ну, разве что по птице. Вокруг с дюжина всадников. Кто-то уже спешился, кто-то еще в седле, успокаивая разгоряченного азартной погоней коня. Сварог машинально отметил, что у половины на поясах черные стандартные кобуры с солидными бластерами. Ага, охрана. Вот и барон Абданг, бдительным взглядом обшаривающий окрестности. И все, кто с кобурами не на зверя смотрит, наблюдают за подступами, грамотно рассредоточившись. Охотничий азарт их не затронул нисколечко. Люди на службе, а службу они знают. Он, наконец, высмотрел Яну. Как и все остальные, она была в зеленом костюме, кожаной каталане, со скромосаком на поясе и колчаном за спиной, луки у всех в притороченных к седлам саадаках. Яна и еще трое стояли над кабаном и о чем-то оживленно толковали, показывая на стрелы, точнее, на их оперение, сразу же поймет знающий человек. Сварог сам два раза побывал на каталаунских охотах и знал, в чем тут дело. У каждого охотника свой цвет оперения стрел, и всякий раз над добычей начинается беззлобный, ну, сердится и горячится дурной тон, но весьма темпераментный и долгий спор, чья именно стрела оказалась смертельной, а чья, в общем, все равно, что пропала зря. Из леса с двух сторон вдруг выметнулись пронзительно синие лучи бластеров, скрестились на людях в зеленых костюмах и вмиг выкосили все живое, и людей, и лошадей. Крепко досталось и мертвому кабану, но ему было уже все равно. Смотреть клятый четвертый вариант оказалось гораздо тягостнее, чем предыдущие, потому что лучи оказались синими. Желтый луч бластера прожигает дыру, пусть и несовместимую с жизнью, но все же синий режет, в точности как гиперболоид инженера Гарина. Есть еще зеленый, но это вовсе уж форменная жуть, не к ночи будь помянута. Пятого варианта, слава тебе, Господи, не последовало. Экран недолгое время мерцал, ни букв, ни изображения. Сварог успел с облегчением подумать, что на этом гнусь и кончилось, но тут же оказалось, что радовался рано. Появилась надпись «Принц короны Диамерса Нерил». Первый вариант. Выходит, это не просто подготовка покушения на Яну, тут что-то более сложное. В кабинет принца входит человек, одетый как лар. Судя по лицу Диамерса Нерила, визитера он хорошо знает. Вот только визитер выхватывает бластер. Короткий справа налево росчерк синего луча, и в роскошном кресле сидит безголовое тело в усыпанном орденами мундире. Крови нет, от жара луча кровеносные сосуды моментально спекаются. Длинный коридор Келынира. Принц неторопливо, как и подобает человеку его положение, вообще благородному Лару, спешат только лакеи, адъютанты и прочая подчиненная публика, идет по коридору, показанной со спины. Навстречу ему гораздо более быстрым шагом, как и положено, движется ливрейный лакей. Вот он, поклонившись, разминулся с принцем и, оказавшись за спиной, делает быстрый полуоборот. Кинжал вонзается под лопатку напротив сердца. У Сварога мелькнула дурацкая в этих условиях мысль. Ну да, в грудь нечего и пытаться. Ордена являют собой сущую кольчугу. Лес не густой и не редкий в самую, как говорится, пропорцию. Земля голая, ни травинки, ни кустика. Ага, это наверняка скадр-клуб. Скадр — очень популярная здесь игра, похожая на гольф. Только в отличие от гольфа, мячик следует прогнать по лесу из конца в конец, аккуратненько, меж деревьев. Чем меньше рикошетов от стволов, тем больше очков. Ну да, катится полосатый сине-голубой мячик, появляется принц с клюшкой. Значит, это радуша. Принц играет только в этом клубе, привычки у него устоявшиеся. Из-за дерева за его спиной бесшумно появляется человек в ливрее клубного служителя, вскидывает руку с бластером. Желтый луч впивается в затылок Диамерса Нерила, и тот рушится ничком, нелепо вывернув руку с клюшкой, а убийца также бесшумно исчезает. Как было только что с Яной и здесь. Четвертый вариант оказался самым мерзостным. «Малая столовая в Маноре Диамерса Нерила». Сварог однажды обедал у принца и сразу ее узнал. За столом, рассчитанным на десяток персон, принц с супругой, оба его сына с женами. Сварог и это уже знал. Раз в неделю принц устраивает семейный обед. Каковую традицию блюдет свято, как и все остальные свои установления. Ну, педан же невероятный. Дверь в дальнем конце столовой резко распахивается, в проеме возникают две фигуры, и навстречу зрителю ударяют два луча синих бластеров, проходятся над столом вправо-влево. Все кончено в какие-то секунды. Никого живого. Но самым гнусным оказалось не это. На экране появилась комната, где под присмотром пожилой нянюшки играют все три внука принца, старшему 6, младшему 3. Врываются двое, то ли те же самые, что устроили резню в столовой, то ли их сообщники, и пронзительно синие лучи хлещут по ничего не успевшим понять малышам. Сварогу пришлось приложить некоторые усилия, чтобы подавить позывы к тошноте. Он побывал не на одной войне и в прежней жизни, и здесь повидал всякое, не раз убивал сам, но это зрелище. Сидевший слева от него Марлок тихо, яростно выругался последними словами. Картинка исчезла. На экране снова лишь синее мерцание. Орк сидел в прежней позе. Значит, будет продолжение. Сварог знал, кто станет следующим. Так и есть, принц Элвар. Снова коридор Келынира, снова навстречу идет ливрейный лакей, минует с поклоном и бьет кинжалом в спину против сердца. Второй вариант. Неширокая быстрая речушка, водяная мельница. На ней крутятся колеса, на падающих с лопастей каплях воды играют крохотные радуги. День прекрасный, солнечный. Справа, в тени раскидистого клена, за простым столом из некрашенных досок сидит принц Элвар, благостно поглядывая на стоящую перед ним большую бутыль из темного стекла. В таких крестьяне держат домашнее вино. К столу, улыбаясь, идет симпатичная женщина лет 35 в чепчике, обшитом узенькой белой каймой. Значит, овдовела давно. В руках у нее большое блюдо с малосольными огурчиками и крупно нарезанной розовой ветчиной. Ага, это, надо полагать, и есть та самая мельничиха, давняя сердечная подруга принца, о которой, похоже, знает весь Каталаун и многие за облаками. Элвар не делает из этого тайны. Зачем? Старый холостяк и одинокая вдовушка. Что тут дурного? Откуда-то справа, из подступившего к самой реке лесочка, ударяет желтый луч, и принц рушится с простецкого стула. Мельничих роняет под нос, хватается за щеки, разинув рот в беззвучном крике. В третий раз смерть настигает принца в его собственном маноре, в собственной спальне. Он спит лежа на спине, определенно храпит во всю Ивановскую, полностью одетый, сбросив только сапоги. Надо полагать, пито было хорошо. В спальню проскальзывает проворный, несуетливый субъект, и над спящим занесен широкий кинжал. И, наконец, каталаунский дворец принца. Сварог и там бывал пару раз. Сиживал за столом в этом самом зальчике, так что узнал его сразу. Никакой роскоши. Обстановка довольно скромная, ни за что не скажешь, что здесь обитает принц короны. Похоже, скорее, на жилище небогатого дворянина средней руки. Стол ломится от бутылок и блюд с закусками. Гульба идет вовсю. Сам принц из полдюжины непритязательно одетых на каталаунский манер собутыльников, явно из самых, что ни на есть, простых, еще за столом, а вот трое уже под столом, в совершеннейшем блаженстве, то есть в полной отключке. Врываются двое, тоже скромно одетые, на каталаунский манер, и по бражникам хлещут пронзительно синие лучи. Канцлер. Снова коридор Келлинира, идущий навстречу лакею, кинжал в спину. Сварог подумал, они сплошь и рядом работают по шаблону. А, впрочем, шаблон довольно действенный. В таких делах, в общем, нет нужды изощряться, придумывая какие-то сложные варианты. Похоже, одна из лестниц в здании, в котором они сейчас находятся. Канцлер энергичными шагами спускается к ее подножию, где вытянулся в струнку человек в ало-синей форме фельдъегеря императорского двора, и получает прямо в лицо удар того же луча. Спальня. Надо полагать, поздняя ночь, свет погашен. На широкой супружеской постели мирно спят двое. В дверь бесшумно проскальзывает темная фигура, и на постель, как топор палача, обрушивается пронзительно синий луч. Снова спальня, но уже другая. На сей раз у изголовья горит неяркая лампа в виде золотистого шара, и канцлер уже не с супругой, а с молодой, очаровательной блондинкой. Ну да, про эту блондинку давненько уже ползают осторожные слухи. Даже и ему прекрасно известно, — Сварогу рассказала Яна. Канцлер, вдруг изменившись в лице, быстрым движением сует руку под подушку. Поздно. По лежащим в постели ударяет пронзительно синий луч. Так-так, ну что ж, следовало ожидать. Логично, в общем. Теперь на экране умирает он сам. Келлинир, коридор, лакей, кинжал. Шаблон работает. Нож на сей раз в спину. Сварог. Сейчас король королей неторопливо идет по прекрасно ему знакомому смарагдовому коридору Латеранского дворца, ведущему в его личное крыло. Окон там нет, но, судя по горящим лампам, всем до единой наступил вечер. Он проходит мимо очередного постового дворцовой стражи. Тот, как и положено, застыл статуей, чуть расставив ноги, уперев в каменный пол обнаженный меч, держа обе руки на эфесе. И едва Сварог его минует, стражник с невероятным проворством бросается на него сзади, вгоняет в спину меч. Сварог машинально отметил. Эти мерзавцы явно понятия не имеют, что по дворцу, даже на балах, он никогда не ходит без поддетой под одежду талатской кольчуги. Так что, случись это в реальности, Сварог отделался бы синяком, а вот покушавшемуся пришлось бы скверно. Вот это уже что-то новенькое. Он едет верхом в сопровождении двух ратагайцев по незнакомой улочке, неширокой и безлюдной. Явная окраина, но район сразу видно из приличных. Аккуратные домики небогатых градских обывателей то в один, то в два этажа, вперемешку с солидными купеческими лабазами. Из окна одного из таких домиков и ударяет по всадникам пронзительно синий луч. Сварог поморщился. Ну, собственно, это все равно, что кино, но все же чертовски неприятно видеть, как рушится на немощенную улочку твоя голова вместе с левой рукой. Вообще педантичные сволочи. Каждой мишени отведено 4 варианта, всякий раз 4. Погасив экран и клавиатуру, орк обернулся к ним и с чуточку вымученной улыбкой сказал: «Это все. Больше там ничего нет». «Ну что же...» — бесстрастно сказал канцлер. — Теперь, думаю, пришла пора поговорить. Он уселся за стол на свое обычное место, достал трубку и кисет и сказал также бесстрастно: — Переставляйте кресло, господа, как вам удобнее. Подождал, когда все это сделают, и, упершись в орка тяжелым взглядом, промолвил с явственными приказными нотками в голосе: — Ну, а теперь рассказывайте, герцог, как к вам попала эта штуковина. Подробно, обстоятельно, по-деловому. «Я ни о чем подобном никогда не слышал, а ведь многое повидал», — начал орк. «Без лирики, пожалуйста», — тем же тоном сказал канцлер. «Да, конечно, простите». Видно было, что орк волнуется, хотя и старается это скрыть. Канцлер, чуть усмехнувшись, сделал небрежное движение пальцами, и на столе перед орком возникла немаленькая серебряная чарка, определенно с Келимосом. «Выпейте», — сказал канцлер. «Нервы у вас, я смотрю, в последнее время подрасшатались». «Подрасшатаются после такого», — сказал орк. «Благодарю вас». Он одним махом осушил чарку, чуть поморщился, совершенно по-крестьянски утер губы рукавом. «Крепенько же тебя прижало, прыткий ты наш!» — не без легкого злорадства подумал Сварог, доставая сигарету из своего обычного портсигара. «Сам не свой, хотя изо всех сил стараешься фасон держать». «Ну, с чего же начать?» — протянул орк. «Обычно лучше всего начинать сначала. Как-нибудь вроде началось все с того...» «Началось все с того», — послушно, словно школяр за учителем, — повторил орк. «Началось все с того, что я прилетел к себе в Манор вечером. Настроение было не приподнятое и не скверное, так обычное. Решил посидеть за бутылочкой. Как раз привез с земли ящик неплохого Келимоса, ну и устроился в каминной. У меня там, кроме прочей мебели, зеркало от пола до потолка, довольно старое, осталось от отца. Он собирал земной антиквариат, еще когда я был мальчишкой, привез откуда-то из Ронеро. Я антиквариатом не интересуюсь, но отец говорил, что какой-то известный старый мастер...» Он вскинул на канцлера исполненные какой-то собачьей тоски глаза. «Я и пьян-то не был. Успел опрокинуть пару чарочек, как раз налил третью, и тут...» «Я, простите, на секунду прерву», — сказал канцлер. «Сколько было времени?» «Ну, особенная точность не нужна, можно примерно». «Примерно час до полуночи», — сказал орк. «Верхний свет не горел. Я зажег только лампу на столике. Люблю так вот посидеть за бутылочкой в полумраке», — добавил он таким тоном, словно извинялся. «Я сидел перед камином, разжигать его не стал, зеркало было справа, у ардов в пяти от меня, и вдруг увидел краем глаза, оно словно бы наливается неярким сиянием изнутри. Повернулся туда, а сияние становилось все ярче и ярче. Признаюсь, испугался. Чуточку», — торопливо добавил он, — «самую чуточку. Исключительно потому, что никогда прежде о таком не слышал, хотя повидал всякое. Неизвестное порой пугает, знаете ли». «Да, случается», — ровным голосом сказал канцлер, и дальше. «В конце концов, там, ну, по ту сторону зеркала, стало совсем светло, как в солнечный день, хотя непонятно было, откуда идет свет, никаких ламп я не видел. Там было что-то вроде сводчатого коридора. Почти вплотную к той стороне зеркала стояло кресло, а в нем сидела девушка, по моему глубокому убеждению, самый обычный человек. Я ведь, как любой лар, умею определять, не почувствовал ни черной магии, ни присутствия нечистой силы. Тут испуг, знаете, как-то улетучился. Уж девушками-то меня не запугать, пусть даже объявившимися таким вот образом, для пущего успокоения чувств. Опрокинул чарку одним махом. Какое-то время стояла тишина. Я смотрел на нее, а она смотрела на меня с легонькой такой улыбочкой, стерва». «Почему стерва?» — спросил канцлер. «Да потому что нагрянула в гости таким вот образом», — зло поморщился орк. «Как она выглядела?» «Ну, при других обстоятельствах я бы... Ну, совсем молодая, чертовски красивая. Волосы длинные, светлые, глаза голубые. Вид самый, что ни на есть, добродетельный и невинный. Так выглядят либо благонравные, либо дорогие шлюхи высокого полета. Длинное, едва ли не до пят платье, светло-серое. Встреться она мне на земле, я бы с уверенностью сказал, что портной у нее хороший и дорогой. Никаких украшений». Потом она улыбнулась, право, обворожительно, и спросила, не испугался ли я. Мелодичный такой голосок, приятный. Но я к тому времени совершенно опомнился. Не показывать же страх перед какой-то девкой, пусть и нагрянувшей в гости столь необычным образом. Так и сказал, что у меня нет привычки пугаться очаровательных девушек. Я им всегда готов поцеловать ручку. Встал, подошел к зеркалу. Хотелось и в самом деле к ней прикоснуться, окончательно убедиться, что это обычный человек. Ничуть не боялся, что она обернется чем-то жутким, сцапает и уволочет неизвестно куда. Никак не мог ошибиться, там не было ни черной магии, ни нечистой силы. Только ничего не получилось. Стекло, такое впечатление, куда-то исчезло, но что-то не пускало. Невидимая преграда, наподобие силового поля. Эта стерва с улыбочкой, медовым голоском попросила меня вернуться в кресло, сказала, что дотронуться до нее не получится, добавила, что знает меня, назвала мое имя. Я спросил, как зовут ее. Она мило так, непринужденно сказала «фея желаний». В жизни не слышала такой феи, а вы, господа, тоже нет. Но она представилась именно так. Я спросил, чему обязан столь высокой честью видеть очаровательную фею. На какое-то время он стал прежним орком, напористым нахалом, ценителем молодых красоток. Вот тут она мне и объяснила все подробно. По ее словам, ее жизненное предназначение в том и заключается, чтобы исполнять человеческие желания, почти любые, в том числе и те, что каким-нибудь моралистам могут показаться неприглядными. Мол, такова уж ее натура. Она стоит, если можно так выразиться, по ту сторону добра и зла, она нечто другое, ну, конечно, она не исполняет грязных желаний всевозможных маньяков, садистов и извращенцев, она просто, ну, как бы поточнее выразиться, мило улыбнулась эта стервочка, на многое смотрит гораздо шире, нежели моралисты и приземленные обыватели. Черт побери, да я сам такой, что скрывать, господа. На многое смотрю шире. Так я ей и сказал. Она ответила, что рада встретить родственную душу. И мои желания ей известны. Подняться гораздо выше той ступенечки, на которой я сейчас стою. Добавила, что лично она не видит в таких желаниях ничего грязного, порочного, извращенного и может мне помочь. И спросила, как бы я отнесся к предложению стать канцлером империи. Я, простите за вульгарность, чуточку обалдел. И сказал то, что думал, занять этот пост мне, пожалуй, будет довольно-таки трудновато. «Ничего подобного», — ответила она. «При определенных условиях это как раз будет довольно-таки легко». И с улыбочкой опытной шлюхи промурлыкала. «Необходимо уточнить, что это предприятие связано с кое-какими событиями, ну, способными ужаснуть моралиста или человека высоконравственного, но ведь вы...» продолжала она с той же сучьей улыбочкой, насколько ей известно, не относитесь ни к тем, ни к другим. Я ей сказал чистую правду, именно так и обстоит. И почувствовал себя вовсе уж спокойно, он усмехнулся, ну, с людьми такого пошиба, неважно, будь то мужчина или женщина, я всегда себя чувствовал крайне спокойно и непринужденно, совершенно по-свойски. Ну вот такой я аморальный тип, господин канцлер, таким уж уродился». Канцлер все тем же ровным, бесстрастным голосом сказал: «Герцог, я не монах и не священник. У меня хватает дел и без того, чтобы выносить оценку чьему-то моральному облику. Она, конечно же, вам подробно объяснила, в чем предприятие заключается». «Вот именно», — сказал орк, — «очень подробно, мило улыбаясь, как будто речь шла о покупке нового платья или замене управляющего имением». Он криво усмехнулся. «Без предрассудков, девочка, мне такие нравятся. С безмятежной улыбкой, с невинным личиком все это изрекало. По ее словам, здесь у нас существует группа заговорщиков, сильная, крепкая, состоящая из людей высокопоставленных, влиятельных, с немалыми возможностями. Имен она пока что называть не будет, но придет время, когда введет меня в их круг». Она уже кое-что с ними обговорила, и они ничего не имеют против того, чтобы канцлером стал я, как обладатель кое-каких полезных качеств и человек определенного склада. «А дело, — сказала она, — в следующем. Они намерены, ни много ни мало, сменить династию. называя вещи своими именами, уничтожить императрицу, принцев короны, ну и вас, господин канцлер, и лорда Сварога, как людей наиболее для них опасных, и с любопытством наблюдала за моей реакцией. Ну, простите, великодушно, я не упал в обморок, в общем, остался спокоен. В конце концов, ничего особо жуткого я не услышал. У нас ничего подобного не случалось, но на Земле происходило не раз. Простите за цинизм, но дело чуть ли не житейское. Кое-кто из здесь присутствующих с подобным сталкивался сам. И он с неприкрытым намеком уставился на Сварога. Сварог постарался сохранить каменное лицо, но в глубине души закопошилось нечто вроде стыдливой досады. Крыть было нечем, мерзавец это должен прекрасно понимать. Он вспомнил пылающий загородный дворец Снольдерского короля, затонувшее судно, на котором погибли все, кто имел кое-какие права на Рунерский трон, потворство Бони в приращении хозяйства, кое-что еще, к превеликому сожалению, многое из оставшегося за спиной, словно бы ставило его на одну доску с орком, и нечем тут крыть. «Не отвлекайтесь, герцог, я вас душевно прошу», — холодно сказал канцлер. Уж он-то при его уме должен был тут же понять, что творится у Сварога на душе, и Сварог был благодарен за вмешательство. «Короче говоря, далеко не впервые в истории», — сказал орк. «Ну, конечно, императрица очаровательна. Признаюсь, господа, в юности я одно время был в нее по-настоящему влюблен». Но жизнь, знаете ли, сложилась так, что романтичного во мне осталось мало. Точнее говоря, не осталось вовсе. Так что я остался спокоен. Она, конечно же, это отметила. Положила на пол этот камушек, подтолкнула его носком туфельки, и он выкатился на мою сторону зеркала. Она пояснила, что это компьютер, объяснила, как с ним работать, и добавила, что это и будет моим первым поручением — просмотреть все, проанализировать, обдумать и для каждого случая выбрать лучший, на мой взгляд, вариант. Потом, — сказала она, — придется выполнить еще парочку поручений. Ну, конечно, самому мне рук пачкать в крови не придется, никто этого от меня не требует, но кое-какие поручения выполнить нужно. Мне тоже придется потрудиться ради будущей высокой должности. Я наверняка должен прекрасно понимать, что заговорщики отнюдь не благотворители. Сказала, через пару дней со мной свяжутся, естественно, через этот компьютер. В особой спешке нет нужды, времени достаточно, события развернутся самое малое через месяц, а то и через полтора. На этом, по ее мнению, и следует закончить беседу. Она прекрасно видит, что я не намерен отказываться или проявлять эмоции. Очаровательно мне улыбнулась. Свет в зеркале стал тускнеть, и очень быстро вновь появилось самое обычное стекло. «Вот, собственно, и все, господа». «Все?» — переспросил канцлер, не сводя с него умного, цепкого взгляда. «Она что же, не пыталась вам угрожать какими-нибудь неприятностями в том случае, если вы поступите так, как поступили?» «Всегда, когда человека вовлекают в заговор, а уж тем более в такой, его непременно предупреждают о суровых карах, которые обязательно последуют в случае измены». «И тем не менее», — сказал орк, — «не было и намека на угрозы, что меня даже чуточку удивило. Вы совершенно правы, в таких случаях угрозы непременно следуют, но их не было». «И что вы делали дальше?» «Пил», — с вымученной улыбкой сказал орк, — «надирался. Но все же это было настолько неожиданно и ошеломительно, даже для человека вроде меня. Пил, пока не уснул в кресле. Проснулся очень рано, глотнул отрезвляющего и спокойно все обдумал. Решил во всем этом не участвовать, более того, сдать эту стерву к чертовой матери». Он улыбнулся уже чуть увереннее. «Не буду врать, господа, дело не в моих высоких моральных качествах. Нет у меня таковых, что греха таить. Просто... ну, как бы вам объяснить? Понимаете, слишком уж все это необычно. Это, простите, сучка из-за зеркалья, странный компьютер. Заговор сам по себе ничего необычного в себе не таил. Ну, мало ли случалось подобных. А вот эта чертова фея, или кто она там, категорически не хотелось связываться с таким». Никогда не был трусом, но непонятное сплошь и рядом пугает, особенно такое. Вот и полетел рано утром к лорду Сварогу. Больше мне, собственно, нечего рассказать. «Ну что же», — сказал канцлер. «Крайне любопытно, крайне. Что ж, герцог, вы заслуживаете лишь искренней благодарности». Он жестко усмехнулся. «Вот только, боюсь, хотите вы этого или нет, вам придется несколько дней погостить здесь, в Маноре. Для вас найдутся отличные комнаты, ни в чем не будет недостатка, но несколько дней вам провести надо у меня в гостях. Обсуждению это не подлежит». В его голосе прозвучали металлические нотки. «Вы меня арестовываете?» — напряженно улыбаясь, спросил орк. «Да помилуйте!» — воскликнул канцлер, словно бы даже с негодованием. «Ну что вы такое говорите, герцог? Арестовывать человека, добровольно выдавшего такой заговор, достойного всяческих похвал? Речь идет о чисто практических деловых соображениях. Мы не знаем ни одного из заговорщиков. Эта гостья из Зазеркалья могла вам солгать насчет месяца полутора или чего-то не договорить. Второе согласен под вопросом, а вот первое. В такой ситуации следует на любые события реагировать прямо-таки молниеносно. Когда они выйдут с вами на связь, а они непременно выйдут, мы должны будем узнать об этом моментально, так что вы должны быть под рукой». Он сузил глаза, повторяю, «обсуждению это не подлежит». «Ну, как вам угодно, я и не думаю не спорить, не протестовать», — сказал орк, натянуто улыбаясь. «Если того требуют интересы дела, остается подчиниться». «Рад, что мы поняли друг друга», — кивнул канцлер. «Сейчас вас проводят. Если с вами выйдут на связь, немедленно поставьте в известность человека, который будет находиться поблизости». «Вот и он». Вошел молодой человек с холодком в глазах, и, глядя на орка, сделав приглашающий к выходу жест, сказал с вежливой непреклонностью: «Пойдемте, господин герцог, я вам покажу ваши апартаменты». Орк встал, сделанной невозмутимостью поклонился канцлеру и вышел в коридор. Молодой человек пошел следом, дверь за ними закрылась. Сварогу пришло в голову, что он уже четвертый раз сталкивается с загадочными непонятностями, исходящими от зеркал. То странное зеркало в доштормовом метро под Равеной, случай в Глане, зеркало, превратившее его в собаку. Это уже не загадки и непонятности, это гораздо хуже. А уж то, что он только что услышал. Вошел человек лет 40 с тонким лицом учителя математики или музыканта, державшийся с уверенностью своего. «Вам давно следовало познакомиться, лорд Сварог», — сказал канцлер. «Замотался, простите, столько дел. Лорд Галан, граф Элонг, начальник четвертого стола моего кабинета. Я думаю, вы уже догадались, чем этот стол занимается». «Конечно», — сказал Сварог, пожимая протянутую руку. «Хотя какие там догадки? Яна ему давно рассказала, что собой представляет четвертый стол. Личная спецслужба канцлера». Галан сказал ему непринужденно, словно старому знакомому: «Лорд Сварог, пожалуйста, учитывайте одно обстоятельство. Герцог Орк меня знает в совершенно другом качестве, считает обычной канцелярской крысой, пусть и в немалом чине, ну, как и многие другие. Я бы хотел, чтобы все и далее оставались в этом заблуждении. Потому и пришлось наблюдать за вашей беседой из соседней комнаты». «Понял», — сказал Сварог. «Можете не беспокоиться, ни одна живая душа не узнает. Будем работать вместе». Сварог усмехнулся. Как гласит одна старая пословица, толпой и папашу бить легче. «Садитесь, Галан», — сказал канцлер чуточку нетерпеливо. «Нам очень многое нужно обсудить. Начнем, пожалуй, с орка». За все время разговора он ни разу не соврал, но трижды о чем-то умолчал. «Лорд Сварог, вы так удивленно на меня смотрите. Вы так уверенно это говорите, словно умеете читать мысли. Никогда не замечал за вами этой способности». «Ну что вы», — усмехнулся канцлер, — «мысли я читать не умею, и никто не умеет. Новейшие технологии». Он коснулся клавиши на одном из пультов. Кроме компьютера и дешифратора, на его обширном столе помещались еще 4 небольших, но сложных пульта совершенно непонятного сварога назначения. Справа послышалось тихое шуршание, и он повернулся в ту сторону. Квадратный кусок стены отъехал в сторону, открыв скрывавшийся за ним круг с тарелку размером золотистого цвета, сплошь покрытый шестигранными ячейками и оттого похожий на пчелиные соты. Дав сварогу время его рассмотреть, канцлер вновь тронул клавишу, квадрат скользнул на прежнее место, и стена вновь казалась монолитной. «Мысли этот прибор не читает», — сказал канцлер, к превеликому сожалению. «Устройство для чтения мыслей так и не удалось пока создать, хотя отдельные энтузиасты и в магистериуме, и у Мерлока не опускают рук до сих пор. Научное название у него крайне заковыристое, никак не могу запомнить, да в этом и нет необходимости. В обиходе мы его зовем индикатором искренности. Как он работает, на каких принципах, не знаю не только я, но и Марлок, это не его область. Да и ни к чему мне знать принципы. Мне достаточно одного. Я твердо знаю, что когда человек солжет в ответ на прямой вопрос, на экранчике, он показал куда-то под столешницу, загорится определенный значок, а когда о чем-то умолчит, другой. И знаю, что индикатор не дает ни осечек, ни недосмотров. «Когда я принимал 8-й департамент, мне о таком приборе ничего не сообщили», — сказал Сварог. «Неужели от меня там что-то скрывает?» «Нет», — сказал канцлер, — «просто это самые новейшие технологии. У меня пока что первый прибор, недавно запущенный в серийное производство. Ну, когда будет готов второй, вы его непременно получите, пригодится». «Еще как!» — кивнул Сварог и постарался сохранить абсолютно невозмутимый вид. До него только сейчас дошло. Во время двух разговоров с канцлером в этом самом кабинете он пару-тройку раз именно что лгал в ответ на прямые вопросы и пару-тройку раз кое о чем умалчивал. Речь всегда шла о тех возможностях, которыми он располагал в Хельстаде. На миг стало зябко. Разговоры эти состоялись не так уж и давно. Был тогда здесь уже установлен этот чертов индикатор или еще нет? Если был, зная канцлера, стоит всерьез предполагать, что во время разговоров со Сварогом аппарат был включен и зафиксировал как ложь, так и умолчание. Скверно, если так. Нельзя предугадать, чем все кончится. С канцлером никогда ничего не известно. И никак нельзя спрашивать прямо, когда был установлен аппарат. Весьма неприятная ситуация. Показалось ему. Или в самом деле в глазах у канцлера таится некая многозначительная хитринка? Поди пойми канцлера, самый закрытый человек из всех, кого Сварог здесь знал, что за облаками, что на земле. Криптограмма без ключа. «Лорд Сварог», — сказал канцлер, — «вы больше других общались с орком, вы его знаете лучше». Сварог пожал плечами. «За все годы, что я здесь, я с ним общался 6 раз, причем одна встреча предыдущая свелась к поединку и только в Сигуре. Так что меня никак нельзя считать большим специалистом по орку». «Я не точно выразился», — сказал канцлер. «Говоря о других, я имел в виду здесь присутствующих. Марлок с ним не общался вообще. Я беседовал 2 раза, включая сегодняшнюю встречу. Голланд с ним пересекался 4 раза, именно пересекался. Ни разу не было общения. Как уже прозвучало, орк искренне считает Голлана неинтересной канцелярской крысой, не заслуживающей внимания, так что всякий раз удостаивал его пары фраз, не более. На нашем фоне вы и в самом деле предстаете, как вы удачно выразились, большим специалистом по орку, согласитесь?» «Ну, пожалуй». За время его рассказа о визите загадочной гостьи он о чем-то умолчал 3, — сказал канцлер. «В первую очередь меня интересует 3-й, последний раз, когда говорил о мотивах, подтолкнувших его пойти к вам и все выдать. Он нисколечко не врал, когда говорил, что непонятное его пугает. Но чего-то не договаривал. Должно быть что-то еще, кроме страха перед непонятным. Как, по-вашему, что бы это могло быть? Подумайте, я не тороплю. И вовсе не жду от вас непререкаемых истин. Мне просто интересны ваши соображения на этот счет». «Соображения есть», — сказал Сварог, подумав. «Не могу сказать, что знаю орка очень уж хорошо, но кое-какое представление о нем составил. Он никоим образом не трус, ни в малейшей степени, но вот чутье на опасности и прочие жизненные сложности у него, как у хищного зверя. Он мог заподозрить, что его собираются надуть, использовать, а потом вместо обещанного поста прикончить. В сочетании с непонятным это и могло привести к приходу с повинной». «Резонно», — сказал канцлер. «Меня удивляет одно», — признался Галан. «Чересчур уж высокий пост ему предлагали, а это странно. Большинство заговоров как раз и устраивают для того, чтобы возвыситься. Зачем же отдавать один из самых лакомых кусков орку, по сути, пришедшему на готовенькое? Зачем им вообще орк? Невелика ценность, если рассудить. Что он такое в сущности? Здесь у нас ни малейшим влиянием не пользуется. Болтается на земле. Авантюрист и интриган со стажем, но неудачник. Прямо-таки роковое невезение его преследует. Если присмотреться и вспомнить его биографию. Искал на Энберколпта крепость королей, не нашел. Сунулся на Диоре, но и там что-то не сложилось. Потерял 2 корабля из 3 и ретировался. Болтался в Лоране, пытался стать там первым министром, но лоранские царедворцы, 100 собак на интригах съевшие, его довольно быстро переиграли. Ограничилось все тем, что он несколько раз переспал с Лавинией, но это достижением назвать нельзя. В Руанеру спутался с очередными высокородными заговорщиками, возмечтавшими убить Конгера и посадить на трон одного из своих, но тайная полиция заговор раскрыла, орк еле ноги унес». «Вы часом не знаете эту историю, лорд Сварог? Вы как-никак рунерский король?» «Знаю», — сказал Сварог. «Мне давали читать дело. Ну, еле ноги унес, чересчур громко сказано. Тайная полиция дала ему сбежать, потому что никто не хотел связываться с Ларом. Но все равно очередной провал, верно? Он вертел какие-то интриги с герцогиней Морок, но чем все кончилось в Харлане, присутствующие должны помнить». 3 месяца он искал в Иллюзоре, Емурлаке и пограничье легендарные клады, где даже якобы лежит черная корона. Но и тут успеха явно не добился. «А что такое черная корона?» — спросил Сварог. «Вы не слышали?» — слегка удивился Галан. «Не приходилось как-то», — пожал плечами Сварог. «Судя по тому, что мне о ней ни разу не говорили серьезные люди там внизу, это что-то третьестепенное, а на такое у меня нет времени». «Я бы не назвал это третьестепенным», — сказал Галан. «Конечно, если только корона действительно существует, во что лично я не верю. Черная корона — это и в самом деле корона. Артефакт из времен бывших глубокой древности еще до шторма. А иные считают даже, что она принадлежала изначальным. Дает своему владельцу огромную магическую мощь. Вот только лишь... малое число серьезных книжников верит в ее существование, а большинство полагают очередной сказкой. Кстати, и те, и другие сходятся в одном. Эпитет «черная» к ней прилагается не просто так. В общем, и корону орк не нашел. И так во всех его предприятиях. Все проваливалось. Но самое последнее тоже. Мои люди мне уже доложили, лорд Сварог, как он пытался стать королем Сигура и Дике, что для него вовсе уж мелко, но и там не повезло, нарвался на вас. Одним словом, хронический неудачник. На кой черт он заговорщиком, задумавшим столь серьезное дело с самой высокой ставкой, троном империи? Канцлер сказал ровным голосом: «Галан, я вас чертовски ценю и уважаю. Вы отличный работник, вы на своем месте, но, простите великодушно, вы сделали крупную промашку. Кое о чем забыли. За орком числится один достаточно серьезный успех. Навьи. Да, что бы они там ни замышляли, сморок, все провалилось. Однако вспомните числа. Еще покойный Гаудин обследовал могилы в Емурлаке и пограничье, вскрытые гарпагом определенным образом, так что извлечены были только черепа. Таковых его люди насчитали около 7000. А в Харлане Навьев было перебито не более 600. 6 с лишним тысяч куда-то запропали. Гарпак был, по точным данным, последним, кто владел искусством создания навьев и командовал ими, если только можно назвать это гнусное ремесло искусством. Насколько я помню из отчета лорда Сварога по операции «Полночные ворота», орк говорил ему в Равене, что харландские навьи принадлежали как раз ему. «Был такой разговор», — кивнул Сварог. «Это автоматически означает, что Гарпак его научил, если и не созданию навьев, то управлению ими. Есть сильные основания подозревать, что и остальные были, так сказать, заказаны для себя орком. Не такой уж он хронический неудачник. Хозяин войска из 6 с лишним тысяч навьев, которых где-то прячет в расчете на некий удобный случай. Лорд Сварог, вы знакомы со свойствами навьев?» «Как-то не изучал», — сказал Сварог. «Со времен харландских событий они ни разу не давали о себе знать, и я ими не стал заниматься. По сути, это боевые машины, крайне долговечные. Их можно оставить в каком-нибудь подземелье или пещере, усыпить, и они там могут простоять сотни лет, понемногу обрастая паутиной, а потом их можно разбудить и пустить в дело. 6 тысяч навьев — сила, опасная даже для нас. Ну, конечно, наши солдаты с нашим оружием с ними справятся в открытом бою в 2 счета, но только в том случае, если успеют подготовиться заранее. А при внезапном налете еще неизвестно, за кем останется победа. Рассуждая трезво, если в этот манор сейчас внезапно ворвутся 2 сотни навьев, боюсь, они понесут нешуточные потери, но все же вырежут всех, кто сейчас тут находится. Мы так и не доискались, какие именно возможности есть, чтобы без летательных аппаратов попасть к нам с земли, но они есть. Уж если сюда способна проникать та примитивная шлюшка с горы Гундеми-Тенгри, о которой вы, лорд Сварог, писали в одном из отчетов, я серьезно отношусь к рассказам о вратах или порталах, сквозь которые к нам можно попасть с земли. Судя по некоторым данным, люди Вингельта, освобождая Стахора и Эгли, воспользовались именно такими вратами. 2 других умолчания орка приходится на его рассказ о беседе с этой феей. Вполне возможно, заговорщиков он интересует именно как владелец войска навьев, а значит, достаточно серьезная персона, каковой стоит заплатить за участие и постом канцлера. Потом, правда, можно и убить. Ну, скажем, каким-то образом овладев секретом управления навьями. Так что вы его недооцениваете, Галан. В самом деле, про навьев я как-то запамятовал, чуть сконфуженно признался Галан. По тем же мотивам, что и лорд Сварог, о них слишком долго не было ни слуху, ни духу. Но где он их может прятать? Да в каких-нибудь подходящих горных пещерах, которых превеликое множество, и никто их не изучает, не составляет списка. Зачем, собственно? Или, скажем, в какой-нибудь заводе. Мы знаем далеко не обо всех, да и не во все известные знаем пути. Он помолчал, задумчиво уставить куда-то вдаль, потом усмехнулся. Знаете, господа мои, не могу не отдать этим чертовым заговорщикам должное. Задумано с большим изяществом. Если допустить... Ну, хотя и крайне этого не хочется, что их план увенчается успехом, серьезного сопротивления они не встретят. Наши друзья и соратники наверняка не вступят в бой, потому что это бессмысленно, коли уж мы все мертвы. За что в таком случае драться? И за кого? Особенно если главари скроют свое участие в заговоре, свалят все на каких-нибудь пешек, которых быстренько пристукнут при попытке к бегству. Трон без особых потрясений и волнений займет новый император. У них наверняка уже есть марионетка, а может и не марионетка, может сия личность и возглавляет заговор. «Простите, канцлер, можно вопрос?» — сказал Сварог. «Я совершенно не интересовался этой темой, не видел смысла, никогда не предполагал, что возможен такой заговор. Предположим, и в самом деле заговор прошел успешно, и все показанные нам компьютером орка мертвы. Я примерно понимаю, кто в этом случае займет трон. Ну, кто-то из принцев или принцесс крови. Какими бы высокородными ни были заговорщики, Лары не допустят к трону стороннего, верно?» «Совершенно верно», — сказал канцлер. «Ну, разве что в том случае, если не останется вообще никого, из особ императорской крови или приравненных к ним, принцы и принцессы крови, их супруги и мужья, дети, но их в качестве жертв компьютер нам не показал. Это означает, что марионетку императора, а то и главу заговора, следует искать среди них. Тем более, что печальный прецедент имеется. Посвящу вас еще в одну строжайше охраняемую государственную тайну, лорд Сварог. Вы их и так немало знаете, одной больше, одной меньше. В подробности, уж простите, посвящать не буду, но суть расскажу. Совсем недавно, и 10 лет не прошло, нашелся принц крови, долго и успешно притворялся безобидным простачком, а сам разработал достаточно умный план захвата престола, имевший огромные шансы на успех. Сварог, естественно, не сказал, что прекрасно знает, о чем и о ком идет речь. Спросил, а каков механизм, дающий возможность в этом случае попасть на престол? Не такой уж сложный, досадливо поморщился канцлер. Раньше в сложных случаях, когда, например, неожиданно умер отец Яны Алентевиты, и ей было всего 6 лет, судьбу престола большинством голосов решали на совместном заседании Палаты Перов и Тайный Совет. Что греха таить, вокруг них происходили, скажем так, дипломатические хитросплетения и политические баталии с участием и других лиц. Вы, как король, с некоторым опытом понимаете, как все это выглядело. Увы, грустно усмехнулся Сварог. После того, как императрица распустила и палату, и совет, автоматически потерял силу и эдикт о престолонаследии. Требовался новый. Его составили быстро и, боюсь, несколько небрежно, наспех. Отнеслись к этому чуточку несерьезно. Императрица совсем молода, о судьбе трона думать рано, хватало более важных дел. Короче говоря, процедура упростилась. Нового императора выбирают большинством голосов принцы и принцессы крови. Конечно, и в этом случае возможно, так сказать, неофициальное участие других лиц, но все равно процедура упростилась. Принцев и принцесс чуть ли не в 5 раз меньше, чем было членов палаты и совета. Он помолчал, хмурясь. Да, не исключено, что глава заговора, кто-то из принцев или принцесс, учитывая помянутый прецедент. Он хмыкнул. По-человечески их понять можно. Крайне невесело прожить жизнь, зная, что имеешь некоторые права на престол империи, но никогда его не займешь. Можно поддаться соблазну. Он задумчиво протянул: принцев и принцесс крови 19. Следовательно, столько же и подозреваемых. Впрочем, нет, 18. Принц крови Келивер на пределе дряхлости. Врачи уверяют, что жить ему осталось считанные недели. Он уже не в том состоянии, чтобы замышлять что бы то ни было. А в качестве марионетки он никому не нужен. Куда годится марионетка, которой осталось 2 недели? «Ну, строго говоря, 11, а не 18, — сказал профессор Марлок. 3 несовершеннолетние, а 4 вообще малыши. Дружище, вы большой ученый, но никогда не были сильны в политических интригах, — мягко сказал канцлер. Вспомните прецедент. Несовершеннолетние, а уж тем более малыши, распрекрасным образом годятся в марионетке. Кто-то из главарей заговора станет регентом только и всего. Так что у нас 11 кандидатов в подозреваемые и 7 в марионетке. Все здесь присутствующие прекрасно знают, что за совершеннолетними принцами и принцессами осуществляется плотное наблюдение с помощью и агентуры, и аппаратуры, еще более усилившейся после прецедента. Вдобавок, 2 из присутствующих как раз этот надзор и осуществляют, помимо прочего. Мой соответствующий отдел 8-го департамента до сих пор не обнаружил ничего подозрительного, — сказал Сварог. Отдел Галана тоже, — сказал канцлер, — как и соответствующий отдел кабинета императрицы, что ни о чем еще не говорит. Есть способы утаить все и от агентуры, и от аппаратуры. В конце концов, прошлый заговор обнаружили чисто случайно, и не службы, а люди, не имевшие к ним никакого отношения. «Как же помню», — подумал Сварог. «Простая деревенская бабка-сказочница, родом земли. История повторяется, похоже, но на сей раз у нас и бабки-сказочницы нет. Мы знаем о заговоре, но не знаем ни одного имени. А где искать эту чертову фею, решительно неизвестно. «Вот что, господа мои», — сказал канцлер, — «по моему глубокому убеждению, мы до сих пор занимаемся второстепенным. Главный вопрос и главная загадка, мне думается, Нереада. Судя по камням, компьютерам и ночной гости орка, против нас играет кто-то, несомненно, разумный. Природа на такие фокусы не способна. С этим, думаю, все согласятся. И вот тут-то начинаются вовсе уж головоломные загадки. Обитатели Нереады не зря в свое время метко прозвали куклами. Они решительно не способны на подобное. А никого другого на Нереаде нет. По крайней мере, не было во времена операции «Невод». Ах да, лорд Сварог, вы о ней что-нибудь знаете?» «В общих чертах особо и не интересовался», — сказал Сварог. «Ну, понятно, оснований не было», — кивнул канцлер. «Сейчас расскажу. Тем более, что отчеты о ней в число государственных тайн не входят, всего лишь числятся под грифом «совершенно секретно», и ваш допуск, лорд Сварог, позволяет в любой момент с ними ознакомиться. Операция «Невод» была проведена 600 лет назад по приказу тогдашнего императора, перед тем, как объявить Нереаду запретной зоной и оставить там рутинное наблюдение в виде орбиталов, до сих пор, кстати, безрезультатное. Помните, я вам рассказывал, как долго и старательно искали, но не нашли тот фактор, что делает обитателей Нереады куклами?» «Прекрасно помню», — сказал Сварог. «Он, конечно, должен быть. Я ведь помню еще, те, кого с Нереады увезли, очень быстро стали из кукол обычными людьми». «Совершенно верно. Так вот, перед тем, как закрыть Нереаду и прекратить там исследования, решено было окончательно убедиться, что там нет никого другого, как раз и являющегося инициатором так и не обнаруженного фактора. Грандиозная была операция. Второй такой в нашей истории, пожалуй, что и не сыщешь. Длилась она 2 месяца. Участвовали в ней все секретные службы, Технион, Магистериум и Мистериор. Орбиталов и всевозможные аппаратуры доставили прямо-таки несметное количество. Сначала искали людей, таких как мы. Потом каких-либо существ, способных такие штуки проделывать. Потом аппаратуру. Кто-то из наших предшественников довольно логично рассудил, что невозможно привести население всей планеты в такое состояние и постоянно держать в нем несколько тысяч лет без некой разветвленной сети излучателей. Но ничего не нашли во всех 3 случаях. Для надежности, — он усмехнулся, — или от безнадежности, на всякий случай стали проверять и самые экстравагантные версии. Кто-то предположил, что виновники невидимы. Есть у них такое свойство. Долго и старательно искали невидимок, ну, есть методы, не нашли. Была гипотеза, что виновники не белковые существа, а сгустки полей. Разумная жизнь на основе энергетических полей. И такого не нашли. В конце концов, операцию свернули и ушли. Но теперь оказывается, что некто разумный на Нереаде все же есть. И он человекообразен. Будь облик этой ночной гости лишь маской, за которой кроется нечто иное, орк это обнаружил бы. Он на это способен, как любой лар. Если бы даже он увидел нечто ему непонятное, все равно увидел бы. А он видел в ней исключительно человека, и при этом не врал. У кого-нибудь есть соображения, версии, гипотезы? Когда молчание затянулось, Сварог сказал: «Гипотез у меня найдется даже 2. Правда, обе скороспелые, только сейчас пришли в голову, когда я слушал рассказ про неудачную операцию». «Ничего», — сказал канцлер. «У остальных, я вижу, и скороспелых нет. Излагайте». «Первое. Тогдашняя аппаратура была несовершенной и что-то не смогла обнаружить. Например, то самое излучение, делающее людей куклами. Аргумент есть. Как выяснилось, чуть ли не вчера Брошеру создал аппаратуру, способную искусственно создавать 5-й ручеек. И несколько лет ее успешно использовал для связи с сообщниками. А у наших служб попросту не было аппаратуры, способной эти передачи перехватить». Он покривил губы. «Потому что светило и корифей, академик Урталу, держат в руках бразды правления, а, согласно его глубокому убеждению, ручейки не заслуживают ни малейшего внимания. И никто их не исследует. Марлок проворчал, вообще-то он большой ученый, но с ручейками что уж там дал маху. «Что могло привести к самым печальным последствиям», — сказал Сварог. Он представил Каниллу, совсем девчонку, растерянно стоящую перед вальяжным, безмерно уверенным в себе, язвительным светилом, стирающим ее в порошок. «Сволочь! Пусть и большой ученый!» Все и в самом деле могло кончиться скверно, победой Брошеру и его шайки. Марлок сказал удрученно, «Я его, конечно, не защищаю». Ну, что поделать, если в науке не раз случалось, что крупнейшие ученые-корифеи совершали немаленькие ошибки и допускали глупейшие промахи. Вот только это не всегда могло привести к столь трагическим последствиям, как пренебрежение к ручейкам, — сказал Сварог. Теперь гипотеза номер два. Этот пресловутый фактор, а он, вы меня убедили, должен существовать, является не делом рук кого-то разумного, а одним из последствий шторма. Может быть, она высказывалась и прежде? Высказывалась, — сказал Марлок, — но, как вы сами видите, ее пока что не удалось ни доказать, ни опровергнуть. Ну, в таком случае, — сказал Сварог, — то ли завершение гипотезы номер два, то ли гипотезы номер три. Виновники, я не берусь сейчас гадать, кто они, появились на Нериаде уже после объявления Нериады запретной зоны. Быть может, не так уж и давно, потому что камни, компьютеры не так уж и давно известны. И откуда же они, по-вашему? Представления не имею по недостатку информации, — сказал Сварог. Из большого космоса, из каких-то иных миров, скажем, соседних страниц. Гипотеза, в общем, толковая, — сказал канцлер. Но и ее, как вторую, пока что нельзя ни доказать, ни опровергнуть. У вас все? Ну что вы, канцлер, — усмехнулся Сварог. Я еще только вхожу во вкус. Есть еще вполне материальные вещи, обнаружившиеся в последние дни. Из-за них я к вам и прилетел ни свет ни заря. Сейчас я все расскажу и покажу, и будем ломать головы все вместе, потому что мне уже поперек души заниматься этим в одиночку. Вот, извольте. Он открыл портфель, выложил на стол довольно пухлую пачку листов, доклад Айвики, заключение экспертов, искусствоведов и даже листок с посланием от бабки Грельфи. Как ни крути, а это, смейтесь, не смейтесь, была официальная бумага, вышедшая из стен официального учреждения и подписанная официальным лицом в чине советника. Положил рядом две тарелочки. Сказал уверенно, как видите, господа, документы объемистые, да и написаны от руки, кроме 4-5 листов. Почерк разборчивый, но, тем не менее, если вы начнете читать это по очереди, пройдет слишком много времени. Я все равно оставлю бумаги вам, канцлер, так что лучше будет, если я просто расскажу сам. Только главное. Остальное вы сами потом прочтете. «Рассказывайте», — невозмутимо сказал канцлер. Сварог принялся рассказывать, выделяя главное, о том, как встретился с Айвикой, о том, как побывал в Артагайской пуште и видел в каком-то другом мире хлещущий по Таларус с Нериады поток третьего ручейка, как увидел его, вернувшись в этот мир, как Канила определила, что это за поток лучей, и убедилась, что его источником является именно Нериада. Выдержка у слушателей была отменная, у всех трех. За все время, пока он говорил, никто не притронулся к тарелочкам. Только когда он сказал, что закончил, тарелочки пошли по рукам, а следом и все три экспертных заключения. Потом на какое-то время воцарилось угрюмое молчание. Нарушил его, как Сварог и подозревал канцлера. «Девушка в безопасности?» «В полной», — сказал Сварог. «Я ее увез в Латеранский дворец, поселил в своих личных покоях. Там двойная цепь охраны, у моего личного крыла и у находящихся в таковом моих личных покоев. Ротагайцы и гланцы. Чтобы через них прорваться, нужна рота, а кто же ее в дворец пустит? Все слуги из моего манора». «Есть еще яды», — сказал канцлер. «А личного повара у вас наверняка нет». «Нет», — сказал Сварог. «Есть, конечно, отдельная королевская поварня, но повара там прежние. Я и это продумал. Еду и напитки ей возят из хорошего ресторана поблизости. А уж тут яд никак не подсыплешь заранее. Ну, кто может знать, что именно мои люди на этот раз потребуют? К тому же они сразу проходят на кухню, берут готовые блюда или следят за его приготовлением, так что яд подсыпать невозможно». Он усмехнулся. «Правда, Проныра-ресторатор под этим соусом выклинчил через моего лейтенанта звание «Поставщик королевского двора». Ну, мне это ничего не стоит, всего-навсего вывеска, которую он к тому же будет заказывать за свой счет. Вообще-то я собирался сегодня привести девушку сюда, к нам. Вы ведь наверняка захотите с ней побеседовать, канцлер». «Непременно», — сказал канцлер. «И Галан, я уверен, тоже, как-никак коллеги по ремеслу. Мне ее вести в 9-й стол, у меня там неплохая гостиница, или сразу к вам?» «Давайте сразу ко мне», — сказал канцлер. «У меня здесь тоже неплохие гостиницы». «Предприняли что-нибудь еще?» «Ну, конечно», — сказал Сварог. «Поднял на ноги все свои секретные службы на земле и агентуру 8-го департамента. Интагар у меня золотая голова. Он быстро отыскал ответ на вопрос, над которым я сам долго и безуспешно ломал голову. Почему столь безобидные вещицы возят контрабандой? Хотя это распрекрасно можно было делать открыто, не вызывая ни малейших подозрений. Он считает все просто. Они хотят держать в тайне источник, откуда эти штуки поступают. Бадыш и сыновья — чисто судовладельческая компания. Они не занимаются ничем, кроме перевозок. И на Сигуре все торговцы наверняка посредники. Должен быть какой-то источник. Может быть, он в Равене? Именно там расположена главная контора Бадыша. Интагар туда улетел, должен вернуться сегодня вечером. Арестовывать мы пока никого не стали, рано. К чему нам посредники? Мне нужен источник. Вот когда мы его найдем и понаблюдаем как следует, можно и подумать насчет активного следствия». Он жестко, недобро усмехнулся. «Есть у меня на земле мастера и по этой части. Еще я, когда Интагар вернется, приставлю к каждому кораблю Бадыша орбитал 8-го департамента. Пока что я не знаю, сколько у него кораблей. Айвика засекла только один, а их у Бадыша она выяснила в капитанате Сигулы не менее 20 десятков, фирма крупная. Вот и все. По-моему, в данной ситуации это все, что можно сделать». «Пожалуй», — кивнул канцлер. «Помощь вам нужна? Ну, скажем, лорда Галана?» «Наверное, нет», — сказал Сварог. «У меня достаточно людей и техники, а моя тайная полиция уже на хвосте у Бадыша». Он беззлобно усмехнулся. «Правда, я подозреваю, лорд Галан все равно будет заниматься расследованием самостоятельно. Знаю я нас, спецслужбистов». Галан широко, открыто улыбнулся и пожал плечами с таким видом, что моментально стало ясно, будет, как и Сварог на его месте. «Ну, ладно, пусть толпой и батьку бить легче. Ну, а вы что думаете по поводу услышанного от лорда Сварога?» — спросил канцлер, глянув на Галана с Марлоком. «Лично мне эти настенные украшения чертовски не нравятся», — тихо сказал Галан. «Даже больше, чем компьютеры. С компьютерами ничего не понятно, но тарелочки еще хуже. Из-за того, что эти самые обычные, по мнению экспертов, камни продают по весьма заниженной цене и перевозят контрабандой. Боятся, что какой-нибудь ученый-книжник-минералог определит, что это не таларские и не сильванские камни. На кулюш они пошли в открытую продажу. Такой книжник рано или поздно может найтись. Абсурд какой-то. А между тем все это, несомненно, имеет какую-то цель и смысл. Меня давно уже научил жизненный опыт, чем абсурднее и непонятнее выглядит нечто происходящее, тем оно опаснее и серьезнее». «Полностью согласен», — проворчал Сварог. «Да и я тоже», — кивнул канцлер. «Профессор, что скажете?» «Ну, одна рабочая версия есть», — сказал профессор, уминая большим пальцем табак в трубке. «Допустим, это полностью на нас похожие пришельцы из большого космоса. Допустим, они, как предположил лорд Сварог, и в самом деле прибыли относительно недавно. Что, если мы имеем дело с каким-то научным экспериментом? Подбрасывая компьютеры и, непонятно зачем, тарелочки, изучают человеческую психологию. В том числе и явившись в гости к орку с очередным компьютером». Не без некоторой язвительности спросил Сварог. «Почему бы и нет?» «А практический смысл?» — сказал Сварог. Какую научную ценность может иметь то, что Бетта общалась с заоблачными друзьями, вор крал, пират захватывал корабли, а Патриций зашибал денежки, воруя информацию? Какая научная ценность в том, чтобы подбрасывать такое орку? Посмотреть, пойдет он в спецслужбы или согласится примкнуть к заговору? И только. Странные какие-то получаются эксперименты. У них может быть своя логика, о которой мы пока что ничего не знаем, — живо ответил Марлок. Сварог с сомнением пожал плечами. Не исключено в виде гипотезы, и тем не менее. Сдается мне, профессор, вы смотрите на происходящее в первую очередь как ученый. Каковым и являюсь, — сказал Марлок. Вот то-то, — сказал Сварог, — а я король и спецслужбист, причем неизвестно, чего бы мне больше. Мне в первую очередь и во вторую, третью, в десятую подворачиваются кровь и грязные интриги, так что я чуточку пессимист, и потому вижу в происходящем именно что заговор, а не научные эксперименты чужих. Я, конечно, не настаиваю, что моя гипотеза верная, — сказал Марлок. Как и прежние, касательно Нереады, ее пока что нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть. Но и вы пока что не можете доказать, что речь идет о реальном заговоре, ведь так? Так, — хмуро признался Сварог. Господа, — спокойно, но решительно сказал канцлер, — по-моему, вам стоит эту дискуссию прекратить. Любые дискуссии бессмысленны, пока у нас нет новой информации. Поэтому, я считаю, совещание можно заканчивать. Я сейчас распоряжусь, чтобы бумаги отдали размножить. Вам ведь тоже нужен экземпляр, лорд Сварог? Сделают. Никаких приказов и никаких поручений давать не буду. Он усмехнулся, потому что не представляю, какие на данном этапе нужны приказы и поручения. Чем вы сами намерены заняться? Полечу работать, сказал Галан, улыбаясь Сварогу так, словно хотел сказать, ну ты же свой парень, все понимаешь. Сварог ответил искренне, дружелюбной улыбкой. Он все понимал и не сердился. Но как можно сердиться на хорошую гончую, бросившуюся за зайцем? «Ну, а я бы полетел в девятый стол и побеседовал с Канилой Дегро», — сказал профессор. «Извольте», — сказал Сварог, — «она там». «Ну, а вы, лорд Сварог?» — спросил канцлер. «Я, пожалуй, полечу в Глан и поговорю с начальником моей тамошней тайной службы и с книжниками», — сказал Сварог. Гостья к орку пришла из зеркала. А именно в Глане чаще всего себя проявляли всевозможные, как там выражаются, зеркальщики. Может, удастся узнать что-то полезное. Ну, а вечером буду ждать Интагара в Латеране. Не может случиться так, чтобы он вернулся совершенно ни с чем, не тот человек. Что-то да привезет. «Ну вот, все при деле», — сказал канцлер. «А сейчас, господа, я хотел бы поговорить с глазу на глаз с лордом Сварогом о некоторых других делах». Галан и Марлок встали без малейшей обиды на лицах. Марлок спросил канцлера, «Можно я сам отнесу бумаги, чтобы их размножили? Быстрее будет?» «Извольте», — кивнул канцлер. Марлок повернулся к Сварогу. «Лорд Сварог, вы разрешите взять одну из этих штучек?» «Сделайте одолжение», — сказал Сварог. «Вторую я тоже могу оставить. Если понадобится еще, у меня в девятом столе они лежат. Я привез Сигуру штук 10, на всякий случай». Марлок сунул в карман тарелочку, взял со стола бумаги, тщательно подровнял стопочку и вышел. Следом кабинет покинул Галан, тарелочку не попросивший, должно быть, не видел необходимости отдавать ее своим экспертам после того, как с ней поработали у Сварога, а Марлок явно намеревался отдать ее в лабораторию Техниона. Канцлер спросил непринужденно, «Мне показалось, или вы в самом деле начали вдруг держаться настороженно?» Изо всех сил, стараясь выглядеть невозмутимым, Сварог соврал без зазрения совести. «Наверняка показалось. С чего бы мне вдруг настораживаться?» «Действительно, с чего бы?» — пожал плечами канцлер. «Значит, показалось, эту ночь не спал вовсе, а в прошлую удалось подремать часа два». Голова не такая уж и ясная, а зелье пить не хочется. Ну, давайте о деле. Я отослал профессора и Галана отнюдь не потому, что речь пойдет о чем-то тайном, чего им знать нельзя. Тут другое. Мы будем говорить о той стороне и предстоящей конкретной операции. Галан и так знает о ней все, нет нужды заставлять его выслушивать это вторично. А Марлок той стороной интересуется исключительно по долгу службы, как мой главный научный консультант и глава Техниона. Он не историк, ему попросту скучно. Единственное, чем он с удовольствием занялся бы, это изучение уровня тамошней науки и техники. Но мы пока что не вышли на уровень, позволяющий такие исследования вести. Не вышли за пределы Саваджу. Хотя в ближайшее время намереваемся это сделать. Яна, — утвердительно сказал Сварог. Канцлер кивнул. Ну, конечно. Как бы иначе наши люди туда попали? Ваша охрана пропускает в ту комнату только тех, кто приходит с ней. Судя по тому, что вы отдали именно такой приказ, вы ничего не имели против визитов посторонних туда? Ну да, разумеется, — сказал Сварог. В конце концов, та сторона не моя собственность, и изучать ее нужно не по-любительски. Перед тем, как уйти, я с ней говорил об этом, просил рассказать вам и не сомневался, что вы тотчас же захотите послать туда людей, как и я на вашем месте. Вот охрана и получила соответствующий приказ. Спасибо, — серьезно сказал канцлер. Я уже говорил, в ваше отсутствие мы добились кое-каких успехов, чем в значительной степени обязаны опять-таки Яне. Никто другой просто не может привести человека в каталептическое состояние, качественно допросить, а потом внушить, чтобы он все забыл, а также подтолкнуть человека к какому-то решению и сделать так, чтобы он остался в убеждении, будто эта идея сама собой пришла ему в голову. Она оттуда буквально не вылезала. Ей эта работа страшно нравится, как она говорит, у нее никогда еще не было столь серьезного занятия. «Она и сейчас там, я так понимаю?» — спросил Сварог. «Да, я уже говорил и повторяю еще раз, о ее безопасности заботится строжайше. Та штука, явление, в общем, не знаю, как это назвать, но то непонятное, что в первый ваш визит пыталась ее высмотреть, больше не появлялось ни разу. В город я ей разрешал съездить лишь единожды. Уж простите, для пользы дела пришлось соврать, что именно таков был договор с вами, и я дал вам слово его соблюсти во что бы то ни стало. Вы не сердитесь?» «Нисколько», — сказал Сварог. «Все правильно, так и следовало поступить». «Успехи наши скромные, но все начинается с малого», — сказал канцлер. «Мы создали базу, купили ту гостиницу возле замка. Нельзя сказать, что она стала убыточной, но все шло к тому, что она вскоре начнет приносить убытки. Потеряла прежнюю популярность, клиенты теперь предпочитают останавливаться в городских, большинство самых дорогих номеров пустует, хозяин живет в Саваджу. Он, оказалось, уже подумывал, не избавиться ли от гостиницы, ну, а Яна его легонько подтолкнула. Позавчера мои люди заключили сделку, выправили у нотариуса купчую по всем правилам и заплатили денежками нашей работы», — усмехнулся Сварог. «Ну что вы», — серьезно сказал канцлер, — «не стоило рисковать, мало ли что. Скажем, мы могли поставить на кредитки номера, которые уже присутствуют на настоящих. Это могло открыться, след мог привести к бывшему хозяину, от него к нам. Нельзя же было ему внушать, чтобы он забыл о сделке. Это вызвало бы еще большие подозрения. Деньги были самые настоящие. Оказалось, их достаточно легко добыть. В городе, где превеликое множество казино и горных домов и прочих подобных заведений, множество и ювелирных магазинов. Проигравшиеся в пух и прах распродают имевшиеся у них драгоценности, а сорвавшие банк частенько бросаются шиковать, покупают дорогую ювелирку. Наши люди, не вызвав ни малейших подозрений, самое обычное для Саваджу дело, под видом проигравшихся вдрызг, объехали десятка два ювелирных магазинов и продали по 2-3 вещички, каждый настоящее золото, настоящие драгоценные камни, причем крупные. Учитывалось, конечно, что ювелиры, как и их собратья во все времена, да и у вас на Таларе сейчас, стараются купить изделия за полцены, на что клиент, будучи в безвыходном положении, соглашается. У них там круговая порука, у ювелиров я имею в виду, так что настоящей цены не дадут нигде. И все равно мы выручили столько, что кроме расходов на покупку гостиницы, осталось еще немало на текущие расходы. Купили 4 автомобиля, разные полезные мелочи, весь персонал рассчитали. Яна внушила каждому, что он сам захотел уйти, потом мягонько подтолкнула постояльцев уехать. В общем, гостиница теперь наша, персонал полностью состоит из наших людей. Один из номеров целиком отведен под компьютерное хозяйство Элкона, и он с превеликим энтузиазмом чуть ли не сутками шарит по тамошним компьютерным сетям. Уверяет, что остается незамеченным. Информация самая разная идет потоком. Да, купили еще парочку скромных квартир в городе, опять-таки в качестве баз. Словом, быстро там освоились. В первую очередь, благодаря Яне и Элкону. «Неплохо», — сказал Сварог. «Еще немного поработаем в Саваджо и будем отправлять людей в столицу. Шлепать здешние документы мы уже научились, получается безукоризненно». Канцлер усмехнулся. «А вчера приключилась смешная и оказавшаяся очень полезная история. Заявилась парочка нагловатых верзил, потребовала нового хозяина и объявила ему, что теперь он будет им платить за покровительство, как исправно платил прежний хозяин. Иначе, мол, и гостиница может случайно сгореть от брошенного пьяным постояльцем непогашенного окурка, и с самим хозяином могут приключиться всякие нехорошие случайности». «И оба в черных шляпах с белыми лентами?» — со знанием дела спросил Сварог. «Вот именно, в точности такие молодчики, которых вы описывали в отчете. Организованный криминал, ну, впрочем, неорганизованного здесь попросту нет, залетных тут не привечают. К нашему везению в это время Яна пребывала в гостинице». «Понимаю», — фыркнул Сварог, — «я уже писал в отчете, как она обошлась с их коллегами в городе». «Ну что вы!» — энергично воскликнул канцлер. «Это было бы грубейшей ошибкой выставить их отсюда, приказав все забыть. Это же не одиночки, а представители серьезной и многолюдной конторы, этакого спрута, опутавшего щупальцами весь город. Их отправили с конкретным поручением, и вдруг они возвращаются с провалом памяти, ничего не в силах объяснить толком. Представляете, что началось бы в их штаб-квартире?» «Да, действительно», — сказал Сварог, — «я как-то не подумал». «Платить новый хозяин, конечно, будет, чтобы не выходить из образа», — продолжал канцлер. «Кстати, потребовали они не такую уж большую ежемесячную дань. Да, в конце концов, к чему нам скупердяйничать и жалеть тамошние бумажки? Если понадобятся деньги, к ювелирам протаренной тропкой заявятся очередные, вдрызг проигравшиеся, только-то и всего. Мы поступили иначе. Яна в секунду сделала из них манекенов, долго и скрупулезно расспрашивала о здешнем криминале, а потом велела все забыть. Узнали много интересного. Никаких конкурирующих банд. Единоначалие. Есть только один хозяин, который и держит в руках весь город. Мы провели совещание и пришли к выводу, чтобы легче работало здесь. Этого хозяина с милой кличкой Удав нужно оседлать, что не так уж трудно сделать. К нему просто-напросто явится в гости Яна, привезет с собой обаятельного человека, а потом Удав объявит своим приближенным, что к нему приехал из столицы любимый и надежный двоюродный брат, который теперь и будет его правой рукой. Как мне объяснили специалисты по таларскому криминалу, который от здешнего отличается лишь тем, что не располагает машинами, автоматами, карманными телефонами и прочей техникой, в серьезных бандах обычно так и заведено. Главарь старается для пущей надежности брать в ближайшее окружение близких родственников. «Есть такая традиция», — кивнул Сварог. «Я от своей полиции немало наслушался об обычаях ночных портных». «Здесь они себя именуют пастухами», — сказал канцлер. «Удав бы тоже так поступил, но он, вот беда, сиротинушка из приюта, о чем, впрочем, не любит распространяться. Вот теперь будет ему новехонький, с иголочки, близкий родственник. Никто ничего не заподозрит. Внушение Яны держится долго. Полезной информации к нашему человеку будет стекаться немало, к тому же он подберет себе пару-тройку ближайших помощников, как вы понимаете, из наших людей. В Саваджо безопаснее и легче всего работать под личиной черных шляп. Есть только одна загвоздка. Мы бы его сделали в два счета, но приехавшие в гостиницу обормоты не знают, где он живет. И не знают никого, кто бы знал. Рядовая пехота, что с них возьмешь? Знают только, что у Удавы несколько городских квартир и пригородных вилл, которые он постоянно меняет. Вы ведь и с этим у себя на земле сталкивались? — Конечно, — сказал Сварог, — везде одно и то же. В крупных бандах, да и в тех, что помельче, частенько попадаются прыткие ребята, однажды задумавшие пролезть в главари. Проще всего этого добиться, если старый главарь нечаянно упадет на нож раз 10 подряд, или с ним произойдет какая-нибудь другая трагическая случайность. Так что многие главари, имеющие такую возможность, стараются, кроме всем известной главной конторы, которую знают все, завести несколько логовищ, о которых знают считанные люди. Действительно, везде одно и то же. А уж здесь, где доходы верхушки пастухов считают на миллионы, удав наверняка понимает, что к чему, и не хочет однажды 10 раз случайно упасть на ножик или сломать шею, оступившись на лестнице. К тому же к нему по каким-то своим причинам крайне недоброжелательно настроены столичные пастухи, работающие уже в масштабах страны. Поговаривают, намерены заменить его своим человеком, поскольку удав для них недостаточно свой. Слухи об этом разошлись настолько широко, что о них знают даже приехавшие в гостиницу задрипанные пехотинцы. В общем, мы попали в неловкую ситуацию. Обработать удава, расплюнуть, но мы понятия не имеем, где его искать. Главная контора нам известна, но там он бывает только днем, и там работать слишком рискованно. Искать его квартиру или виллу слишком долго, к тому же их из десяток, и нужно еще знать, в которой и когда он будет пребывать. Пускать за ним слежку днем от главной конторы тоже излишний риск. «Вы хотите, чтобы я что-нибудь посоветовал?» — спросил Сварог. «Сразу скажу, ничего не приходит в голову. Вот уж по криминалу я не специалист. Могу, конечно, порасспросить того же Интагара, вдруг подскажет что-нибудь дельное». «Нет необходимости», — сказал канцлер. «Мы нашли способ прищучить сие пресмыкающееся. В той лотерее Грации, где вы были с Яной, события развернулись именно так, отнюдь не случайно. Постоянной любовницы у удава нет, но такой уж человечек любит разнообразие. Именно в этом заведении он просиживает 3 вечера в неделю, а то и вне графика, когда обстоятельства позволяют. Высматривает очередную красотку, которую потом его ребятки бесцеремонно приглашают в гости». Особенно западает он на голубоглазых блондинок, у каждого свои вкусы. Так что задача предстоит не столь уж и сложная. Мы посылаем в заведение ослепительную голубоглазую блондинку, примерно известно, когда удав там появляется, так что подгадываем к его приезду. А на улице машину перехватывает Яна. Уж те ребятки, что приглашают в гости девушек, прекрасно знают, где будет пребывать в ожидании очередной гости удав. Что скажете? «Отличный план», — сказал Сварог, — «и никакого риска». «Здесь есть еще одна загвоздка», — сказал канцлер удрученно. «У меня попросту нет среди особо доверенных агентов очаровательных голубоглазых блондинок. А те, что найдутся, не настолько доверенные, чтобы посвящать их в тайну той стороны. Проще всего было бы вновь послать Яну, но это рискованно. И сам удав и его свита, а с ним постоянно человек 5-6, могут ее вспомнить. Удав наверняка не забыл ни такого уж давнего странного случая, когда ребятки, которым он поручил привести очередную красотку, обнаружились вдрызг пьяными и совершенно не могли объяснить, почему провалили дело. Как считают наши аналитики, худо-бедно изучившие ту сторону, удав, вероятнее всего, решил, что они напоролись на колдунью. Здесь хватает колдунов и магов, хотя они стараются держаться в тени. Есть какая-то спецслужба, наподобие вашей Ранерской багряной палаты. Нельзя сказать, что на тех, кто владеет колдовством или магией, охотятся масштабно и круглосуточно, но все же эти ремесла не поощряются. И засветившихся магов частенько хватают. Весь риск состоит в том, что удав попросту смоется или останется, но Яну прикажет не трогать, и подлавливай его потом». «Она ведь может надеть личину», — сказал Сварог. «Не менее очаровательную, чем ее естественный облик». «Опять-таки может случиться осечка», — сказал канцлер. «Эти обломы рассказали, помимо всего прочего, что возле удава постоянно находится не только охрана, но и пара колдунцов, как они выражаются. А заклинание личины, вы, наверное, знаете, одно из слабых. С ним без труда справляется не самый сильный маг. Кто их знает... этих колдунцов!» Он помолчал и, пытливо глядя на Сварога, сказал: «Весьма даже не исключено, что именно вы можете помочь». «Каким образом?» — искренне удивился Сварог. «Канила Дегро», — сказал канцлер, — «очаровательная, голубоглазая блондинка, которая, безусловно, может считаться особо доверенным сотрудником. Девушка достаточно раскованная. Я слышал краем уха, что она частенько балует танцами с раздеванием, то есть баловала до недавнего времени, выступая перед одним единственным человеком, другом, с которым недавно рассталась. Но все равно это уже означает некоторую психологическую раскованность». «Краем уха он слышал, видите ли», — сердито подумал Сварог. «Можно подумать, о привычках Кани треплют на углах так запросто, что это долетело до канцлера. Зная канцлера, объяснение может быть одно. У него есть все же агент в девятом столе. Хотя нет, таких вещей не может знать кто-то посторонний. А во всех своих юных сподвижниках Сварог полностью уверен. Они не вербуются, хоть ты их режь, что показала неудача покойного Гаудина. Скорее уж, агент или агентесса в ближайшем окружении Канилы, вне девятого стола. Кани — девушка общительная». У нее сыщется не менее пары дюжин близких подруг и друзей среди посторонних. Кто-то из них как раз и может знать. Современная молодежь раскованная, порой делится интимными секретиками. Учтем на будущее и поищем источник утечки. «Мне думается, вы сумеете ее уговорить», — сказал канцлер. «Скажете, что это важное государственное дело, как, собственно, и обстоит». «Это Аурика у вас скромница, если не брать в расчет маркиза Оклера, а Канила — девушка раскованная, с ярко выраженной авантюрной жилкой. У меня есть все основания думать, что она по присущему ей озорству легко согласится. Попробуйте ее уговорить?» «Попробую», — сказал Сварог. Хорошо зная Канилу, он подозревал, что она легко может согласиться, видя во всем этом интересное приключение. Канцлер прав, и озорство присутствует, и авантюрная жилка, и тяга к приключениям, но последние качества ей просто негде реализовать. Если она узнает про ту сторону... «Я попробую, канцлер», — сказал он уже увереннее. «Назначена какая-то конкретная дата?» «Да», — сказал канцлер, — «послезавтра удав там точно будет, это, так сказать, посещение по графику, я имею в виду послезавтра днем, когда там наступает вечер». «Постараюсь», — сказал Сварог. Канцлер вздохнул с ненаигранным облегчением. «Лорд Сварог, я буду вам очень благодарен». «Не за что», — сказал Сварог и добавил голосом таларского пехотинца деревенщины. «Мы службу не понимаем. Очень-то даже понимаем. Не извольте беспокоиться». Канцлер улыбнулся, давая понять, что по достоинству оценил шутку и вообще допускает талику юмора даже в серьезных разговорах, и тут же согнал ее с лица, став такое впечатление даже угрюмым. Помолчал, глядя в стол, поднял глаза. «Есть еще одна тема для разговора. Боюсь, для вас она будет неприятной. Но я всегда стремился, чтобы между нами оставалось как можно меньше недомолвок. Надеюсь, вы тоже к этому стремитесь?» «Да», — сказал Сварог, исполненные нехороших предчувствий. Открытым текстом прозвучало, что ему стоит ждать каких-то неприятностей. «Ну, будем настороже». «Возникло недоразумение, которое просто необходимо разрешить», — ровным, бесстрастным тоном продолжал канцлер. «Мне не хочется, чтобы между нами оставались недомолвки. Я всегда испытывал к вам некое дружеское расположение, а людей, к которым я питаю такие чувства, очень мало». И старался быть с вами предельно откровенным. Ну, не полностью, конечно. Людей, с которыми я был бы откровенен полностью, нет вообще. Даже от императрицы порой что-то скрываю, потому что должность такая поганая. Он улыбнулся, точнее, обозначил улыбку, наподобие королевской. «Вы умный человек. И наверняка согласитесь со мной, поганая эта должность, король». «Соглашусь», — сказал Сварог. «Людей, с которыми я был бы предельно откровенным, очень мало. Вы входили и входите в их число. Оцените это по достоинству». «Давно оценил», — тихо сказал Сварог. «Когда вы увидели индикатор, вы на какие-то мгновения всерьез обеспокоились. Очень быстро овладели собой, но эти несколько мгновений были. Об этом мы поговорим после. А сейчас я хочу вернуться в далекое прошлое, или, как любят выражаться летописцы, сказочники и романисты, в незапамятные времена. Перед нашими спецслужбами не вставало неразрешимых проблем, кроме одной единственной, получившей название «Нахальный призрак». Вскоре после того, как оформились встроенную систему наши компьютерные сети и хранилища информации, кто-то посторонний начал регулярно в них вторгаться. Он преодолевал любую защиту самого высшего уровня, проникал всюду, иногда что-то скачивал, и ни разу не удавалось установить что. Было кое-что похуже, его невозможно было отследить. Хотя наши специалисты всегда, без единого исключения, довольно быстро отлавливали людей, вторгавшихся в закрытые для посторонних компьютеры, сети, хранилища, а таких бывало довольно много. Иногда это оставалось только попытками, иногда некоторым искусникам удавалось преодолеть первые пояса защиты, правда, никогда, в отличие от призрака, не справлялись с высшими. Всякий раз, повторяю, их быстро отлавливали и отлавливают. Эти вторжения продолжаются и в наши дни. Последнее случилось буквально неделю назад. Что характерно, лишь дважды, а случаев таких было несколько тысяч, речь шла о злом умысле. Это были заговорщики, серьезные, настоящие. И то в довольно давние времена. Все остальные незаконные вторжения на счету подростков, главным образом мальчишек, хотя попадались и девчонки, а в последнее время число девчонок увеличилось, они больше стали интересоваться компьютерами. Так они забавлялись из подростковой бравады, из желания показать собственную лихость, а то и просто наспор. Знаете, так на земле сорванцы лазят по чужим садам. Порой у их родителей сады и ягодники даже богаче, но они лезут в чужие, из лихости. Среди них попадались многообещающие личности. Не раз их, когда подрастали, брали на службу в серьезные учреждения, часто для того, чтобы работали по обеспечению компьютерной безопасности. Один призрак продолжал резвиться. Возникла даже версия, что он пользуется не компьютерной сетью ларов, а работает с земли. Вот только эту версию не удалось ни подтвердить, ни опровергнуть. Призрак оставался неуловим. На Земле искали источник энергии, без которого не способен работать ни один компьютер. Не нашли. Привлекали даже магов безрезультатно. В конце концов, кто-то предположил, что это Фоларен. Первоочередное внимание призрак уделял Хельстаду. Но подтвердить эту версию опять-таки не удавалось. Наши предки спустились на землю, и почти сразу же объявился призрак. Когда они вернулись за облака, призрак не заставил себя долго ждать. В конце концов, бросили всякие попытки его отследить. Нахальный призрак стал неизбежным злом, с которым приходилось мириться. «Интересно», — сказал Сварог, воспользовавшись паузой. «Вот только при чем тут я?» Он уже начал понимать, куда клонит канцлер. «Неприятно». «Не спешите», — сказал канцлер. «Сначала я расскажу о призраке до конца. Есть одна любопытная деталь — стиль его вторжений. Время от времени менялся. Какое-то время он действовал, можно сказать, несколько хаотично и нерегулярно, без всякой системы. Была информация, которой он отдавал предпочтение, и тем не менее. Потом стиль радикально изменился. Теперь призрак действовал строго по определенной системе. Ее очень быстро удалось проанализировать. Заранее можно было предсказать и никогда не ошибиться, в какой последовательности он будет лазать. И появлялся он в строго определенное время, хоть часы по нему проверяй. Так длилось несколько тысяч лет. Кто-то из специалистов сказал, полное впечатление, что сначала действовал человек, а потом его сменил бездушный автомат, работающий по раз и навсегда заданной программе. Проверить это не было никакой возможности. «Прав был ваш специалист», — мысленно прокомментировал Сварог. Фоларен полностью потерял интерес к собственноручным, если можно так выразиться, вторжениям. И эти несколько тысяч лет лазали исключительно золотые обезьяны и в самом деле работавшие по раз и навсегда заданной программе. Около 8 лет назад стиль внезапно и неожиданно резко изменился. Если очень долгий период можно было именовать работой автомата, то теперь такое впечатление вновь появился человек. Вторжения вновь стали нерегулярными и хаотичными, вдобавок изменился их характер. Теперь он в первую очередь буквально греб все, что касалось Яны. Что меня тревожило страшно, я не знал его целей. «Зато я очень похоже знаю», — подумал Сварог. «Предназначенная для Яны комната в Красном павильоне. Очень похоже, этот скот всерьез намеревался ее похитить в поисках новых развлечений». Столь же внезапно, как и появился, человек пропал. Вернулся автомат. Канцлер уперся в него холодным, тяжелым взглядом. По какому-то странному совпадению, исчезновение человека идеально совпадает по времени с вашим проходом через Хельстад, когда вы там прикончили Фалорена. Ну, всякие совпадения в жизни случаются. Несколько лет работали автоматы. С год назад вновь появился человек, но стиль радикальным образом изменился и нисколечко не походил на прежний. Теперь призрак работал по другой системе. Гораздо реже стал заходить в сети и архив моего кабинета, а кабинет императрицы вообще обходил стороной, хотя раньше человек там буквально пасся. Так вот, у меня есть основания подозревать, что это и в самом деле компьютеры Хельстада, которыми последний год пользовались либо вы, либо один прекрасно нам обоим известный компьютерный гений. «У вас и доказательства есть?» — небрежно спросил Сварог, уже понимая, что его загоняют в угол, прижимают к стене. «Сейчас будут», — столь же небрежно в тон ему ответил канцлер. «Индикатор включен. Любая ложь в ответ на прямой вопрос будет выявлена моментально. Ну, разумеется, вы вправе уйти, хлопнув дверью. У меня нет никаких доказательств, одни стойкие подозрения. Презумпция невиновности. Но если вы так поступите, это осложнит и усложнит наши прежние отношения». «Черт, я забыл. Вы в два счета можете уговорить Яну отправить меня в отставку и загнать в почетную ссылку куда-нибудь на Сильвану. Что ж, я ничем не смогу помешать». И он слегка наклонился вперед. «Но всю оставшуюся жизнь, а жить мне еще долго, я вас буду люто презирать. Может быть, вам на это будет глубоко наплевать, а может и нет. Вы не встаете. Что, вас непременно нужно загонять в угол, задавая прямой вопрос? Или хватит смелости самому сказать правду?» Сварог молчал недолго. Сказал, приложив нешуточную силу воли, чтобы не отводить взгляда: «Хорошо. В Хельстаде есть компьютеры. Следовательно, нет смысла задавать следующий вопрос. Конечно же, новый нахальный призрак — это вы или тот самый компьютерный гений? Яна знает?» «Знает», — сказал Сварог, подумав: «Уж ей-то вы, сударь мой, ничего не в состоянии сделать». «И молчит», — сказал канцлер. «Что ж, логично. Любой умный монарх что-то скрывает от самых доверенных министров, как наверняка поступаете и вы на земле. К тому же она имела случай убедиться, что и я кое-что от нее порой скрываю. Ну, тот эпизод, когда я принес вам сводку, которую никогда ей не показывал, и не показал письмо того моряка, которое вы нашли в Хельстаде. Логично, сердиться на нее не стоит». «Там у вас что, и в самом деле есть какие-то автоматы, долго работавшие вместо Фалорена? Почему он сам устранился?» «Ему попросту надоело», — сказал Сварог. «Черт», — сказал канцлер, — «такое простое объяснение. А почему он лет 8 назад вновь заработал сам активнейшим образом?» Сварог едва ли не рявкнул: «Да потому что этот скот поганый всерьез собирался похитить Яну, к чему имел все возможности, и сделать сексуальной игрушкой. И если бы я его не прикончил, так и произошло бы, верьте уж на слово. Доказательства имелись, но я их уничтожил к чертовой матери». «Ну зачем же на слово?» — спокойно сказал канцлер. «Индикатор показывает, что вы говорите чистую правду. Интересные дела. Похоже, вас стоит поблагодарить. Я говорю совершенно серьезно». «Не за что», — язвительно бросил Сварог. «Эти доказательства я обнаружил гораздо позже, уже не один год будучи хельстадским королем. Раньше как-то кое до чего руки не доходили. Я его прикончил, ничего не зная о его планах касательно Яны. исключительно потому, что он собирался нас там задержать, и, похоже, навсегда. «И тем не менее, — сказал канцлер, — вольно или невольно вы ее спасли. Вопрос, продиктованный чистым любопытством, что именно вы скачали из моего архива? Однажды вы что-то скачали. Что именно, как всегда, отследить не удалось?» «Ну, документ с длиннющим суконно-канцелярским названием, — сказал Сварог, рассудив, что терять ему больше нечего. Подробный и обстоятельный отчет о жизни и поведении достаточно, — прервал канцлер. Я понял, о чем идет речь. Такое название там только одно. Значит, вы его прочитали и все знаете о той истории на Сильване?» Он улыбнулся. «И что же, вас радует, что теперь вы и это о ней знаете?» «Ничуть, — сказал Сварог, — лучше бы и не знать. Ну вот, теперь сами видите, что неуемное любопытство иногда не доставляет ничего приятного, — сказал канцлер без тени язвительности. — Совсем наоборот. Интересно, у вас найдутся какие-нибудь оправдания?» «Найдутся, — усмехнулся Сварог. — Никаких законов я не нарушал. А подробнее? Закон о компьютерах содержит четко сформулированную статью: запрещено вторжение в закрытые для не имеющих допуска лиц компьютеры, сети, хранилища информации и архивы с любого нашего компьютера. Нашего, то есть здешнего. Про другие компьютеры ничего не сказано». Канцлер покачал головой, улыбаясь почти весело. «Ну да, лорд Сварог, вы большой мастер выискивать юридические прорехи, что не раз проделывали. В самом деле, с точки зрения действующих законов, привлечь вас к ответственности невозможно. А чисто моральный аспект вас не заботит. Вы рассказывали, что в прежней жизни, едва войдя в совершеннолетие, стали военным и пробыли им 17 лет. Да и здесь возглавляете конторы, требующие строгой дисциплины, каковой требует и королевский титул, я так полагаю. И вдруг обнаруживается, что вы ведете себя, как сопливый мальчишка. Отчет вы скачали, несомненно, из чистого любопытства. Я уверен, и со многим другим обстояло точно так же. Совершеннейшее мальчишество. Было бы легче, начни он кричать, ругаться, грозить. Но этот спокойный, насмешливый, сукоризный тон на какой-то миг Сварог не выдержал и опустил глаза. «Пойдем дальше», — продолжал канцлер. «На один вопрос я получил ответ. Есть и второй, интерес к которому еще более окреп после того, как вы сказали, что Фоларен имел все шансы похитить Яну. Где-нибудь на охоте, я думаю. Ну, самый удобный случай. Но ведь вы отлично знаете, что после сильванских событий ее повсюду сопровождала на земле сильная охрана, вооруженная и лучевым, и другим, не менее, а то и более сильным оружием. Я о тех стволах, что рвут водородные связи между молекулами и мгновенно превращает что человека, что зверя в облако пара. И тем не менее, вы уверены, что у Фолорана были все шансы? А если вспомнить, что вы в свое время солгали в ответ на прямой вопрос, есть ли в Хельстаде оружие, способное справиться с шайкой Брашеро, ответ на второй вопрос напрашивается сам собой. Серьезное оружие в Хельстаде есть. Я прав? Правы, — сказал Сварог. Но большая его часть для империи совершенно не опасна. Хотя его было бы достаточно, чтобы легко одолеть охрану Яны где-нибудь на земле. А меньшая? А меньшую я просто не успел до сих пор опробовать в деле и совершенно не представляю, как оно действует и на что способно. И оба раза не соврали, — сказал канцлер. Собственно, я узнал все, что хотел знать. Интересно, а что дальше? — спросил Сварог, прекрасно зная, что улыбка у него сейчас вымученная. «Выйду я отсюда в одиночестве или нет?» «Ну что за вздор вы несете?» — досадливо сказал канцлер. «И выйдете один, пойдете на все 8 сторон света и не потеряете ни одной должности, останетесь в прежнем положении, слово чести. Нам с вами еще работать и работать бок о бок. На той стороне прежде всего. Кстати, в ваше отсутствие мы осуществили вашу идею». «Которую?» — спросил Сварог, все еще державшийся настороженно. «Закопать на той стороне, в месте, о котором известно, что оно останется таким и сегодня, какой-нибудь предмет, а потом как следует там покопаться уже в нашем мире. Если что найдется закопанное, станет ясно, что там не соседняя страница, а наше доштурмовое прошлое. — Если только какие-нибудь кладоискатели не добрались, — проворчал Сварог. — Но мы ж там не золото зарыли, — усмехнулся канцлер. — Дешевый глиняный горшок со слитком свинца внутри, парочку лошадиных подков и бутылку из грубого стекла. Никто на такой клад не позарится, если доберется, оставит все в яме. И с нериадой нам с вами следует поработать бок о бок. Видите ли, я решил, не дожидаясь, пока хоть что-то прояснится, повторить операцию «Невод». В тех же масштабах, благо старая аппаратура усовершенствовалась за эти столетия и появилась новая, от вас, как от главы 8-го департамента, потребуется некоторое количество людей и техники, ну, как и от прочих задействованных ведомств. «Охотно», — сказал Сварог, — «дело полезное». «Теперь вернемся к вам персонально», — непринужденно сказал канцлер. «Я не собираюсь против вас ничего предпринимать или замышлять по одной единственной причине. Не вижу в вас угрозы империи. Если бы я ее видел, живым бы вы отсюда не вышли. Не так просто, но вполне реально было бы организовать вашу пропажу без вести, оставив следочки, ведущие, скажем, к черной благодати. Вы здорово насолили черным, они на вас злы. Ваши отношения с Яной меня бы не остановили. Я не сентиментален, вы знаете. Когда на одной чаше весов судьба империи, меня не волнует участь того, что находится на другой. Но пока что угрозы для империи с вашей стороны я не вижу. А вот польза от вас немалая. К власти вы не стремитесь, отказываетесь жениться на Яне здесь, отказались занять мое место, когда Яна вам это предлагала. В общем, я считаю, нам выгоднее дружить, чем враждовать, не так ли?» «Согласен», — сказал Сварог. Канцлер сказал с несколько сокрушенным видом: «И тем не менее, кое-какие ваши хельстатские тайны меня, признаюсь, по совести тревожат, потому что я о них ничего не знаю, а непонятное, как 100 раз говорилось до нас, внушает страх, а страх порой может подвигнуть человека на необдуманные поступки». Он улыбнулся открыто, широко, ну просто отец родной. «Лорд Сварог, давайте заключим договор, который снимет между нами последние недоразумения и взаимные подозрения. Вы покажете мне ваш арсенал, который у вас наверняка есть, и дадите слово чести ничего предварительно не прятать. Когда выдастся свободная минутка, вы изучите то оружие, что не успели изучить, и если отыщется что-то, способное представлять хоть малейшую опасность для империи, уничтожите». «В вашем присутствии?» — спросил Сварог. «Не обязательно. Если дадите слово чести. Ваши компьютеры меня совершенно не интересуют. Что в них интересного? Несколько совершений наших, я полагаю, только и всего. Значит, ничего интересного. Я не ученый. Вот только вы пообещаете никогда больше не лазить по закрытым архивам, не проникать туда, куда посторонним нет доступа. А я, со своей стороны, дам слово чести, что буду предоставлять вам секретную информацию, которую вы не можете получать обычным путем». Он с улыбкой развел руками: «Как вы понимаете, не всю. Всеми секретами я никогда и ни с кем не делюсь, но значительную часть гарантирую. Устраивает вас такой договор?» «Как будто был выбор». «Устраивает», — сказал Сварог. И встал следом за канцлером, догадываясь, что тягостная беседа подошла к концу. Канцлер протянул ему руку. «Слово чести, что я свою часть договора исполню». «Слово чести, что я исполню свою», — сказал Сварог, пожимая ему руку. «Вот и прекрасно, можете идти. Ваш экземпляр бумаг заберете в 5-й комнате, это на 1-м этаже. Пока вы дойдете, я с ними свяжусь». «Значит, вы в Глан сейчас?» «Туда», — сказал Сварог. «Желаю найти что-нибудь полезное». «Благодарю», — сказал Сварог, повернулся и вышел. «Красиво он меня сделал», — думал он, шагая к своему браганту. «Почище, чем Мюллер Штирлица. Обыграл в 2 счета, загнал в угол. Добился всего, чего хотел, мат не поставил, но ферзя отыграл. Мои выгоды от этого клятого договора туманны и непредсказуемы. Быть может, еще 100 лет не потребуется какой-нибудь секретной информации, которую нельзя получить обычным путем. Но что остается делать, когда с доски по всем правилам снимают твоего ферзя? Ладно, примем проигрыш по-мужски, без соплей и истерик. Ну, к тому же проигрыш не так уж и велик, если рассудить.